эфире Народное славянское радио. Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас 7 ноября 2017 года, четверг, по одному из современных календарей, по одному из старинных, седьмой день месяца новых даров, 7526 лета, понедельник. «Сердце, тебе не хочется покоя». Вот такая у нас сегодня тема. Автор-сказитель, уже всем хорошо известный, наш любимый доктор Захар Белинский Арерат. Здравия тебе, Арерат. Здравия, народ. Итак, мы с тобой как-то пропустили по семейным обстоятельствам одну из передатчик. Сегодня будем наверстывать. Поэтому да, проговорим про сердце, которое пламенный мотор в нашем теле, которое позволяет нам наверстывать то, что мы упустили, ну или воспринимать то, что нам иногда невозможно мозгами воспринять. Передаю тебе микрофон. Пожалуйста, начинай. Благодарю за предоставленную возможность. Очень рад всех слышать, условно говоря, очень рад что-то вам рассказывать, очень рад вещать. Ну и так начнем. Сегодняшний наш эфир называется «Сердце, тебе не хочется покоя». Такое романтическое название. Ну и, может быть, в таком же ритме постараюсь составить и провести весь этот эфир. Итак, у нас существует некий план эфира, он представлен в анонсе. И вот согласно этому плану, я его сейчас озвучу, чтобы было понятно, чего ожидать от нашей передачи. В передаче мы поговорим о сердечно-сосудистой системе. Прежде всего, о сердце. Раскроем, что такое сердечная недостаточность, от чего и при этом умирает. Поговорим об инфаркте, поговорим о связи нездорового сна, стрессовых переживаниях на влияние сердца. Поговорим о давлении в кровеносной системе и сосудах, что польза, что вред. Расскажем о связи питания здорового сердца, как влияет алкоголь и курение на сердце. Итак, ну, я думаю, что все имеют представление, что такое сердце, все имеют представление, где оно расположено. Обычно все считают, что сердце расположено у нас с левой стороны. На самом деле это не совсем так. Сердце расположено у нас прямо посередине грудины. Вот. С небольшим там, незначительным смещением сердца влево. Касательно местоположения сердца, недолгое время, по крайней мере, это запечатлелось в различных печатных источниках. Древние народы в древности имели различные представления о местоположении сердца. Допустим, в Тибете считали, что сердце у мужчины находится слева, а у женщины расположено справа. Вот. Ну и было такой предрассудок, что сердце расположено там исключительно с левой стороны. Вот. Но в современном мире уже давно установлено при помощи там, полостных операций, того, что мы воочию можем посмотреть, что где расположено, то видим, что сердце расположено прямо, в принципе, посередине. Вот. И, в принципе, сердце очень выносливый орган, если дополнительно его не уничтожать, не гробить. Существует ряд дисфункциональных состояний сердца, которые сами по себе не являются фатальными, но могут привести к достаточно печальным последствиям. Это такие ситуации, как аритмия, сердечная недостаточность или стенокардия. Стенокардия – это один из видов ишемической болезни сердца. По старинке называется грудная жаба. Вот это, можно сказать, ну, относительно нефатальные ситуации. Есть фатальные ситуации, такие как инфаркт миокарда, вот, такие как там, какая-то гибель вследствие перекрытия коронарных сосудов, то есть аорта перекрывается там, через тромб или через спазм, сужение входа в коронарную аорту, тогда наступает практически... Часто бывает мгновенная смерть. Ну, эти ситуации мы рассматривать по понятным причинам не будем, потому что ну, там уже человеку мало чем помочь можно. Мы поговорим о ситуациях, которые помогли бы нам этого избежать. Итак, начнем, что же такое сердце само по себе. Сердце – это, можно сказать, такой мышечный мешок, мышечный орган такой, мышечное яблоко по размеру человека, оно соотносится примерно с кулаком человека, то есть какой размер кулака у человека, примерно такого размера сердца. Но при этом у некоторых сердце может быть значительно больше того размера, которое должно быть. Допустим, при ожирении там сердце увеличивается за счет разрастания жировой ткани. У спортсменов сердце увеличивается в размерах. Вот. И причем тут есть как положительная ситуация, так и отрицательная. Положительная в том, что сердце укрепляется за счет увеличения толщины мышечной стенки, но это полезно в тех случаях, когда мышечная стенка растет наружу, при том, что внутреннее пространство остается неизменным. При приеме некоторых спортивных допинговых стимуляторов происходит уплотнение мышечной стенки, но при этом мышечная стенка уплотняется внутрь, то есть уменьшаются камеры внутреннего пространства сердца. Вот это плохо, это может привести к инфаркту. Такое происходит из-за того, что вводятся в организм стимуляторы, которые усиливают сердечную мышцу, в том числе, допустим, эритропоэтин, но при этом отсутствуют интенсивные физические тренировки, которые могли бы давать на сердце такую нагрузку, чтобы она развивалась естественным образом. Вот. И происходят, бывают непоправимые вещи. Итак, значит, начнем мы с аритмии. Один из моментов, с которыми мы можем столкнуться, ощущая дисфункцию сердца, это аритмия. Термином аритмия обозначаются различные по своему характеру отклонения в ритме сокращения сердца. Но обычно человек не ощущает в обычном состоянии то, как у него бьется сердце. Ну и потому не воспринимает его ритма. Вот. А появление аритмии воспринимается как перебои, нарушение ритма, замирание сердца, резкое хаотическое сердцебиение. Это является аритмией. Ну, многие виды аритмии не представляют серьезной угрозы для человека. Вот. Но, однако, когда появляются такие моменты, нужно уже обращать внимание. Определенную роль возникновения аритмии может играть и состояние нервной системы. Психическое напряжение, ну, вызывает определенные изменения в темпе и в ритме сердечных сокращений. Ну вот, возвращаясь к тому, что такое сердце, как уже говорили, что сердце такой достаточно плотный мышечный мешочек, но он до сих пор до конца, можно сказать, не изучен, не понят. Очень много гипотез, предположений. Конечно, кардиология продвинулась, но полного досконального представления о том, что такое сердце, как оно работает, не существует. Почему? Потому что, ну вот, в современной кардиологии принято считать, что есть сердце, мышцы, они управляются посредством нервных окончаний через там, электрические импульсы. Вот, то есть по нервным окончаниям идут электрические импульсы, там все сокращается. И выделили несколько там управляющих нервных структур, основные из которых является синусовый узел, каротидный синусовый узел. Вот он рассылает нервные импульсы как основной водитель сердца, и сердце сокращается в том ритме, в котором это необходимо. Вот, это основное такое представление на данный момент. Но при этом у человека сердце начинает биться с 21 дня, с 20 на 21 день зачатия, после зачатия. И при этом оно начинает биться, но никаких нервных структур, никаких там особых кровеносных сосудов, там артериальных, еще не существует, но сердце уже бьется. И на этот вопрос ответ, собственно говоря, единогласный, к которому пришли бы, как это происходит, нет. То есть вот такая какая-то фантастика, собственно говоря, управляющих моментов нет, кровеносной системы нет, но сердце, тем не менее, уже бьется. И здесь уже можно подумать о божественном промысле, о какой-то автономности клеток и так далее. Но, тем не менее, основные представления заключаются в том, что наше сердце управляется посредством электрических импульсов при помощи вот этого вот синусового узла. Тут же сразу переходя на тему народной медицины, самопомощи, можно сказать о том, что очень легко диагностировать, в каком состоянии у нас находится этот синусовый узел. Собственно говоря, мы находим у себя точечку, которая расположена чуть-чуть, скажем так, за левой ключицей, в месте, где к ключице примыкает ключично-сосцевидная мышца, или, по-простецки говоря, вот на передней поверхности шеи такая большая мышца вот с левой стороны, которая находится, и вот в том месте, где она примыкает к ключице, нужно пальцем углубиться под ключицу и надавить немножко вот в сторону как бы там уплотнений. И если при таком надавливании возникает болевые ощущения, то значит ткань в месте надавливания уплотнена. А если она уплотнена, то, соответственно, осуществляется какое-то воздействие и на этот нервный узел, который управляет работой сердца. И отсюда мы можем уже сделать вывод, что если мышечная структура оказывает воздействие на этот нервный узел, то он уже посылает неверные импульсы. При этом сердце, соответственно, будет уже неверно работать. Поэтому можно разминать в этой области, ну, пальцем, палец туда водить, и вот такими вот легкими надавливаниями, там, движениями вправо-влево мы разминаем это место и, соответственно, лучше снимаем напряжение оттуда, нервный импульс начинает идти более свободно, и мы делаем сердечный ритм более правильным. Вот. Вот такая вот ситуация. И вот что касается аритмии. Аритмия как раз и произрастает из вот этих вот управляющих импульсов, то есть работа сердца становится неритмичной, она то ускоряет сердце, то ускоряется, то замедляется, то какие-то пропуски в ритме сердца, то всхлопывание, то очень большие такие, очень сильное колочение сердца, которое человек ощущает. Это, конечно, доставляет человеку дискомфорт. Многие боятся этих состояний, переживают. Вот, конечно, это очень неприятно. И вызываться они могут таким, скажем, нам очень известным уже органом, как желчный пузырь. Рефлекторно иннервационно желчный пузырь связан с нервной структурой, которая управляет работой сердца. И если существует дисфункция желчного пузыря, то может возникнуть тахикардия, может возникнуть тахиаритмия, то есть когда еще он... То есть тахикардия — это что такое? Это когда сердечный... Ну, частота сердечных сокращений, ЧСС, превышает 100 ударов в минуту. Вот. Помимо этого, что превышает, сердцебиение может быть неровным. Тогда еще говорят, что это уже тахиаритмия. Это состояние, которое может быть уже приближено к дефибрилляции, и можно уже каким-то образом человеку срочно, быстренько помогать. Но одна из первых помощи при этом может быть это вот воздействие на ту точку, которую я рассказал, и ситуация с желчным пузырем. Также есть способ обдавливания сердца по методу профессора Гулова. О нем мы потом поговорим. Я примерно так, что смогу, расскажу, как можно обдавливать. Ну, более подробно, если кого-то заинтересует, можно посмотреть в интернете. Вот. Ну, одним из основных видов аритмии является сердцебиение. Вот. Это ощущение учащенных, усиленных сокращений сердца. Ну, у здоровых людей появлению сердцебиения способствует изменение в психике. То есть когда у нас возникает стрессовое состояние, стрессовое напряжение, сердце начинает более активно колотиться. Иногда даже вот так вот мы начинаем ощущать это где-то. А в моей практике так часто бывает, что обращаются пациенты, которые ощущают пульсацию. Это их пугает. Часто это бывает там, во время физических нагрузок или находясь в горизонтальном положении. Очень часто это бывает из-за того, что желудок, отягощенный желудок, он начинает поддавливать аорту в ее брюшной части. И тогда человек ощущает сильную пульсацию, потому что в аорте давление хорошее, пульсация там отлично ощущается. Человек чувствует, ощущает такую неспецифическую пульсацию, иногда даже всего тела, то есть такую вибрацию разносит по всему телу, человек это пугает. И решение этой проблемы, может быть, у кого-то она была, ну, кто-то с ней сталкивался сам или среди своих пациентов, решение этой проблемы в моих случаях достигалось улучшением состояния желудка, разминанием его, снятие с него напряжения и, соответственно, путем разминания брюшной части аорты, снятие с нее также болезненных ощущений. Вот. И после этого такая пульсация прекращалась, и вообще самочувствие человека улучшалось. Бывает, что это сопровождается какими-то болями в области сердца. Ну, коль я уже заговорил за аорту и ее брюшную часть, скажу, что если при надавливании левее пупка, а именно там она проходит, там ее можно нащупать, Если надавливание, если при надавливании чуть левее пупка, мы ощущаем болезненные ощущения, чуть левее, это значит, ну, может быть, палец, полпальца от пупка. Если пупок не смещен и находится по центру, то она проходит именно там. Если же пупок смещен, то местоположение брюшной аорты нужно искать в животе. Ну, во-первых, понять, куда пупок смещен. Мы уже все знаем, как это понимать. То есть берем какую-нибудь веревочку и положение одного соска, положение другого соска. Расстояние должно быть равным. Если расстояние от одного соска до другого разное, то в том месте, где расстояние короче, значит, в эту сторону пупок смещен. Соответственно, смотрим, в какую сторону пупок смещен. Если пупок смещен вправо, то, соответственно, брюшная аорта осталась дальше левее. Если пупок смещен влево, то брюшная аорта в этом случае может проходить прямо под пупком. И ее пульсацию тогда нужно будет искать прямо в пупке. Но это нюансы. Итак, если мы надавливаем в область чуть-чуть левее, пока ощущаем там болезненные ощущения, достаточно резкие, такие неприятные, которые могут даже нас доводить иногда до такого потемнения в глазах. Это объясняется передавливанием самого тела аорты. То говорит, что у нас уплотнена стенка аорты. Если уплотнена стенка аорты, значит, она ишемизирована. То есть нарушено питание самой стенки аорты. Это значит, что она потихоньку начинает склерозироваться. В ней появляются такие маленькие, ну, такие, скажем так, нанотрещинки, через которых уже кровь вследствие сильного давления, вот, не кровь, а плазма крови вследствие сильного давления начинает просачиваться в брюшную полость. Здесь мы имеем уже увеличение массы тела из-за этого. Человек жил, потом раз начал вроде бы набирать вес, непонятно из-за чего. Может быть, из-за чего? Из-за вот этого. А дальше эта плазма крови, просачивающаяся в брюшную полость, может вызывать там спаечные процессы, она же может вызывать там отечные состояния, то, что диагностируется там в виде жидкости в брюшной полости, где-то там в околоорганном пространстве, ну и так далее. Вот. А причина всего, может быть, это вот состояние стенки брюшной части аорты. Причем состояние стенки брюшной части аорты проблематично не само по себе, а вследствие того, что кровь вот такого вот ненадлежащего качества. Итак, мы уже перешли от аритмии, собственно говоря, к качеству крови. Ну, так вывел монолог, так что я буду его продолжать. Потом вернемся к двум другим пунктам. Это к сердечной недостаточности и к стенокардии. Сейчас тогда уже, поскольку речь зашла, поговорим о качестве крови. Так вот, кровь имеет непосредственное отношение к сердцу, поскольку именно ее сердце прокачивает, именно для того, чтобы прокачивать сердце, вернее, для того, чтобы прокачивать кровь, нужно это сердце. Итак, два основных фактора, которые влияют на качество крови, это, ну, скажем так, не основных, но два таких проблематичных фактора – это уровень сахара в крови и уровень холестерина. Причем в обычной медицине об этом есть, ну, достаточно такое, ну, я бы сказал, своеобразное представление. Считается, что уровень холестерина в крови необходимо понижать. Вот. Ну, и многие успешно этим занимаются. Есть целый ряд препаратов, есть целый комплекс терапий, который на это направлен. При этом не обращается внимания, почему повышается уровень холестерина. Нет, конечно, там проведены исследования и установлено, что есть хороший холестерин, есть плохой холестерин, что он там вырабатывается в печени, что там потом выбрасывается в кровяное русло и так далее. Что, при этом следует понимать, что 90% нужного организму холестерина вырабатывается самостоятельно, а мы принимаем всего лишь 10%. Норма жира для здорового человека – это 80 грамм в день. То есть человеку необходимо в день принимать 80 грамм жира. Я не буду заострять внимание там жира какого животного и растительного, потому что у нас присутствуют здесь и веганы, и вегетарианцы. Сейчас начнут ломать копья, мол, как так. Вот. Поэтому просто скажу, что 80 грамм жира рекомендуется употреблять. Можно, если это будет, там, допустим, жир там, морской рыбы, который насыщен полезными для сердца кислотами омега-3, омега-6, омега-9. Вот. Будет хорошо. Итак, почему происходит большая выработка холестерина? Ну, можно, конечно, сказать, что это дисфункция печени, нарушение там, жирового обмена и так далее, но мы сегодня разговариваем не про печень. Нас сегодня будет интересовать момент, почему именно вот происходит такой массовый выброс. Зачем нужен холестерин кровеносной системе? И не будем останавливаться на том, зачем нужен холестерин организму вообще, а поговорим так субъективно. Так вот, в кровеносной системе холестерин нужен для того, чтобы затыкать дыры. Сосуды, ну, образно говоря, рассыхаются, как резиновые шланги. Там появляются трещины, вот именно эти трещинки заделывают холестериновые бляшки, так называемые. Если в сосуде появилась трещинка, туда устремляется холестерин, он ее заделывает. Если в организме таким образом повышается уровень холестерина, то, соответственно, это сигнал о том, что состояние сосудов, состояние магистральных крупных артериальных сосудов неудовлетворительное. И мы представляем из себя такой своеобразный дырявый шланг, через который постоянно что-то просачивается в полость нашего тела. Мы набираем вес, толстеем, потом начинаем отекать, становимся такими грузными. Вот, это происходит из-за этого. Причем в официальной медицине при этом рекомендуют принимать препараты, которые снижают уровень холестерина. И что при этом получается? Получается при этом то, что эти вот все дыры в сосудах, они как были, они так и остаются. Никуда они не деваются, и плазма крови продолжает через них просачиваться, человек просто отекает. Потом, когда уровень холестерина снизили, человека начинает лечить от отеков, там, от... Значит, человеку начинают пытаться как-то двигать лимфу, чтобы там что-то у него там происходило. Ну, это похоже на то, что у нас есть пробоина в борту корабля, вода постоянно поступает, но мы пробоину не заделываем, мы пытаемся вычерпывать воду через противоположный борт. Это примерно такой вот же сизифов труд. Вот. А, собственно говоря, теперь откуда появляются вот эти вот трещинки на стенках сосудов? Вот эти трещинки на стенках сосудов появляются, как я говорил, я хотел сказать, о двух факторах. Так вот, второй фактор – это содержание сахара в крови. В норме, в состоянии голода, уровень сахара человека должен быть где-то нижний предел его 3,2-3,5, а верхний предел порядка 5,5. В сытом состоянии, после еды, уровень сахара не должен, от 5,5 до примерно 7,5. Это после еды сразу. Если сахар поднимается выше, то, соответственно, концентрация именно глюкозы, потому что видов сахара бывает достаточно много, бывают простые сахара, дисахариды и так далее. Так вот, мы рассматриваем именно глюкозу. Содержание глюкозы в крови повышается. Чем опасно для нас, вернее, для нас, для сосудов высокое содержание глюкозы? Тем, что, ну, во-первых, глюкоза является сильнейшим окислителем, и окисляя среду, в которой находится, то есть окисляя кровь, кровь становится кислотной, такая вот кислотная кровь воздействует на эндотелий сосудов, и он разрушается. Это раз. Но каким образом воздействует? Сами сосуды, кристаллы сахара, они достаточно такие травматичные, они такие остренькие, имеют острые грани. Вот этими вот острыми гранями, когда в сосуде большое количество сахара, они просто физически травмируют сосуд. Изрезают, можно сказать, сосуды изнутри. И вот отсюда появляются травмы сосудов, которые потом залечивают холестерин. Вот. В свою очередь, можно разобраться, откуда же берется такое повышенное количество сахара в крови. Но здесь мы уже уходим в область питания, мы можем уйти в область мышления человека, ну и так далее. Просто имейте в виду, что для того, чтобы сердце было здоровое, необходимо и очень важно поддерживать, не то что следить, но стараться через свое питание поддерживать здоровое количество сахара в организме. Если у кого-то количество сахара так повышается, то понижается, и он знает за собой это, то здесь следует обратить внимание на, ну, прежде всего, конечно, на работу поджелудочной железы и на то, какое количество углеводов вы употребляете в пищу. Дело в том, что углеводы – это, можно сказать, дисахариды, то есть такие полисахара, сложные сахара. При попадании в организм, в кишечнике, они расщепляются на те же самые сахара, что и моносахара. Только у них это происходит чуть дольше, они медленнее расщепляются, поэтому их называют там, если сахар быстрый углевод, то это медленные углеводы, скажем так. Вот. Но, тем не менее, все равно они являются сахаром, и насыщение, постепенное насыщение вот таким вот большое, скажем так, чрезмерное наполнение организма углеводами, больше, чем ему требуется, может привести к повышенному уровню сахара. Так бывает в практике иногда, что обращаются люди, они говорят, мы ведем здоровый образ жизни, мы вот тут вегетарианцы это делаем, то делаем, но тем не менее вот плохо себя чувствуем, уровень сахара зашкаливает. Ну, потому что люди банально просто переедают. Человеку за один прием пищи не нужно больше 200 мл. Ну, если некоторые считают, что если я вегетарианец, я буду вегетарианцем в полноте, и давай там тазик салата убил, съел. Вот я такой хороший вегетарианец. На самом деле нет. Не больше 200 мл, то есть стакана пищи за один прием. Если вы приняли больше, чем стакан пищи этих тех же самых углеводов, то считайте, что будет нездоровое повышение сахара в крови, как следствие нанесения вреда сердечно-сосудистой системе. Вот такое вот некоторое отступление. Итак, вернемся к нашим баранам, как говорится. Мы поговорили немножко об аритмии, сказали, что она вызывает нарушение вот этого сердечного ритма, электрической проводимости, что одной из причин ее может быть нарушение в работе это вот управляющих структур нервных, основным из которых является синусовый узел. Итак, далее причина – это сердечная недостаточность. Сердечная недостаточность представляет из себя неспособность сердца в полной мере обеспечить кровоснабжение организма. Вот. То есть, когда общий объем циркулирующей крови сердце прокачивает, но не может охватить весь его объем, весь объем сосуда, весь объем капиллярных сосудов по нашему телу, тогда появляется сердечная недостаточность. Вот, которая может характеризоваться там, синюшностью кожи, или как сейчас такое правильное слово, цианоз. То есть если у вас врачи так говорят, что пациент ничего не понял, у вас там, допустим, бла-бла-бла, там цианоз, человек сидит, думает, что что-то страшное от цианистого калия. Вот цианоз – это синюшность покровов, там, цианоз пальцев, ног, ногтей, там, чего угодно, просто имейте в виду. Так вот, один из признаков сердечной недостаточности – это синюшность кожи, синюшность слизистых оболочек, одышка, отеки ног, это из основных. Причем, если у вас есть одышка, то здесь можете даже не гадать, из-за чего она появилась, почему вам тяжело взбираться на пятый этаж. Будьте уверены, что эта одышка появилась именно из-за того, что у вас присутствует в каком-то мере эта та же самая сердечная недостаточность. Вот. Очень часто при сердечной недостаточности человек падает, теряет сознание, потом каким-то образом приходит в себя, весь лежит такой бледный, очень часто дышит, сердце колотится, человек не понимает, что с ним происходит. Происходит просто то, что мозг вследствие сердечной недостаточности перестал получать то необходимое количество крови, которое ему нужно. То есть не обязательно весь мозг, а какие-то определенные участки головного мозга стали недополучать эту кровь, человек потерял ориентацию, упал. Так вот, первая помощь при такой ситуации, ну и вообще первая помощь при сердечной недостаточности, когда человек начал бледнеть, синеть, это уложить его горизонтально и приподнять ноги. Потому что все-таки закон силы тяжести, закон приемного притяжения на нас действует, и большая часть объема циркулирующей крови находится именно в ногах, в капиллярных сосудах ног. Когда мы кладем человека горизонтально, то мы поднимаем ножки выше, и тем самым вот это вот кровь, которая сосредоточилась в ногах, она оттекает в тело, и хотим мы того или нет, но мозг начинает получать больше крови, человек начинает приходить в себя, лицо у него начинает розоветь. То есть мы без изменения объема циркулирующей крови, мы без изменения тонуса стенки сосуда вызываем такое более улучшение состояния, если положим человека, поднимем ножки выше. Вообще сердечная недостаточность вызывает какое-то расширение сосудов чрезмерное. Допустим, у человека, у взрослого, объем циркулирующей крови составляет примерно 5-6 литров. При этом всегда имеется какое-то давление сосудистое. Оно измеряется в миллиметрах ртутного столба, но мы ртутный столб уже не употребляем, просто говорим 120 на 80. 120 на 80 это обозначает, что давление при сжатии сердца, или по-другому говоря, систолическое давление, у нас составляет 100 миллиметров, 120 миллиметров ртутного столба. И давление в кровеносной системе при разжатии сердца, при впуске в себя крови диастолическое, оно составляет 80 мм ртутного столба, то есть на сжатие и на разжатие. Так вот, представьте, что достаточно быстро сосуды изменяют свой тонус, то есть расширяются, а объем циркулирующей крови в теле не может так быстро измениться, он остается прежним. Соответственно, давление сразу падает. И сердце в этом случае начинает работать быстрее, чтобы прокачать как можно больше имеющейся крови на увеличенный объем сосудов. Поскольку стенка сосуда расширилась, ей нужно уже больше крови, но ее не хватает. Он начинает качать быстрее. Поэтому такое вот частое сердцебиение. И если мы, десятый раз повторюсь, положим под нее ноги, то облегчим состояние пациента. Вот. Ну а дальше нужно будет уже понимать, почему у нас случилось сердечная недостаточность. Причем сердце – это очень точный инструмент. Заниматься его настройкой самостоятельно, не обладая какими-либо специальными знаниями, не будучи специалистом хотя бы там в области народной медицины, я думаю, соваться туда не стоит. И рекомендую все-таки обратиться к специалисту, к тому, к которому у вас есть возможность обратиться. Вот. Так, и далее у нас идет стенокардия. Ну, древнее такое название, грудная жаба. Она, эта ситуация сопровождается такими ощущениями, как боль и жжение за грудиной, внезапные приступы сжимающих, давящих боли в груди. Боль возникает внезапно, длится она от нескольких минут до получаса, может отдавать в левую руку, в левое плечо, в левую часть шеи или в нижнюю челюсть. Всегда сопровождается чувством страха. Дело в том, что всегда у человека, когда у него случается какая-либо случается проблема с сердцем, да, будь ли это аритмия, сердечная недостаточность, стенокардия или там прединфарктное состояние, там постинфарктное состояние, все эти состояния сопровождаются чувством страха. Такого животного, панического, непонятного, откуда он взялся, но, тем не менее, страх – это страх неконтролируемый. Какой бы ни был там человек, бесстрашный, смелый и так далее, но чувство, ощущение страха у него будет. Это рефлекторно. Поэтому, если вдруг при каком-то недомогании у вас появилось чувство страха, то имейте в виду, что это сердечная ситуация. Так вот, причиной стенокардии или причиной приступа при стенокардии служит недостаточность кровоснабжения сердечной мышцы. Но это может происходить из-за сужения просвета главной, то есть коронарной артерии сердца, из-за атеросклероза. А вот, кстати, по поводу атеросклероза мы, собственно говоря, не поговорили, не сказали. Это тоже одна из ситуаций, которая ухудшает состояние сосудов. Ну, я коротко на этом остановлюсь, потому что кому-то может быть интересно, кому-то может быть это важно. Атеросклероз, опять же, исходя из своей практики, по-моему, возникает вследствие вирусного бактериального воздействия на сосуды. То есть происходят какие-то воспалительные процессы, некие не какие-то, а некие воспалительные процессы в стенках сосудов. Там появляются, идут уже некоторые необратимые процессы. Вот. И вот туда же потом приходит холестерин, и дальше вся вот эта вот неприятная история. Поэтому состояние вируса, многие сейчас, не то что многие, практически все мои пациенты, которые обращаются, они не имеют понятия о наличии там у них вируса в организме, там бактерий. К сожалению, современная медицина очень мало уделяет этого внимания. Когда человек заболевает каким-то уже явно инфекционным заболеванием, тогда обращает внимание на наличие вирусов. А вот когда у человека вроде бы все нормально, ну, выскочили там какие-то прыщики на губе, ну, что-то там вокруг живота, там, опоясывающие что-то, какие-то прыщики, ну, появился там у кого-то этот урогенитальный герпес. Ну, ничего страшного, это же герпес, он есть у всех, вот так это преподносится. И тем не менее герпес воздействует на наш организм как ржавчина. Он точит и сосуды, он точит органы, точит все, до чего он добирается. И следует обязательно при рассмотрении своей ситуации проводить исследования на наличие у себя этих вирусов в организме, либо делать какие-то профилактические мероприятия для того, чтобы, если уже не полностью удалить, допустим, вирус герпеса из своего организма, сейчас, конечно, меня начнут проклинать, там некоторые светила медицины, потому что якобы вирус герпеса, он там никаким образом не выводится, потому что он там проникает на уровень ядра клетки, оттуда его ничем не достать, так вот достать. А пчелиный яд его прекрасно оттуда достает, и оттуда его достает атомарный кислород, содержащийся в перекиси водорода при ее внутривенном введении. Вот. В моей практике существует и масса, в принципе, документально подтвержденных моментов, когда при введении перекиси водорода внутривенно у человека потом не обнаруживали там, этого вируса. Существуют факты, также документально подтвержденные, что у человека на очередном медосмотре не диагностировался вирус герпеса после такого массированного курса апитокситерапии, то есть пчелоужаления. Вот. Поэтому эти вирусы можно побеждать, и, к сожалению, они могут являться причиной неудовлетворительного состояния сосуда, могут являться причиной атеросклероза. Итак, значит, что касается, возвращаясь к нашей стенокардии. В начальной стадии приступа возникает такая вот давящая боль, которая может перейти в жжение, потом может появиться некая одышка, может появиться такое головокружение. Здесь что можно сделать, что можно предпринять? Причем в данном случае, чем быстрее будут предприняты какие-то действия, тем лучше. Потому что, допустим, стенокардия может являться причиной гибели человека. Если вот этот спазм артерии достигнет такого предела, что сердце практически перестанет поступать кровь, человек погибнет. Вот. Итак, что здесь можно сделать? С точки зрения, собственно говоря, народной медицины, то все просто. Мы будем использовать горчичник и обычные сухие банки. Производится процедура следующим образом. Человеку на область сердца прям ставится горчичник. Такой, чем более он горячий, тем лучше. Ну, желательно, конечно, чтобы не сделать ожог кожи. Ну, такой хороший, не детский. Переворачиваем человека лицом вниз, чтобы горчичник оказался под ним, и на спину ставим банки на область сердца. Таким образом можно снять вот этот приступ стенокардии. Вот. Также очень полезно принимать витамин В15 в качестве профилактики приступа стенокардии. Очень полезно будет говяжья печень. Ну и пить свежую бычью кровь. Я, конечно, извиняюсь перед всеми, кто является вегетарианцем, но, тем не менее, вот такой вот полезный рецепт народной медицины в медицине существует. Кстати, хотел бы попросить вашего извинения за некоторое отступление, которое планирую сделать. Сейчас все говорят народная медицина, всем так удобно принято называть. А, между прочим, было время, но это где-то 800-е годы, когда вся основная медицина, ну, скажем так, которая существовала официально, вернее, то есть те лекари, те целители, которые были при, скажем так, чиновниках, при там, власти имущих, они были вроде бы как официальные, там ходили в белых халатах и делали умные лица при выставлении диагнозов. Так вот, большую часть своих знаний, каких-то исследований, которые положили потом основу, скажем так, начала всех каких-то направлений медицины, они черпали, как тогда называлось, из крестьянской медицины. Они наблюдали за этими крестьянскими лекарями, что они делают, как они делают там, и так далее. Брали их рецепты, ну и уже там при помощи ученых-химиков раскладывали их, смотрели, какое там действующее вещество, и оттуда уже дальше танцевали, создавали свои химические препаратики. Но основой современной медицины являлась именно народная медицина или крестьянская, как раньше говорили. Вот были времена в прежние, ну вот, скажем так, в ту данность, когда существовало крестьянство, ну и прочие товарищи, живущие в городах. Врачей было очень мало. Они были там, может быть, один врач, там, не знаю, на несколько деревень, а может, и вообще на уезд. Так вот, что делать? Лечились самостоятельно, из уст в уста передавали знания и почивали друг друга. Отсюда и пошло вот и живот мять, и травами лечиться, и прочие способы. И эта медицина не считалась чем-то экстраординарным, как считается сейчас. Это была основная медицина, которая лечила народ. А та, что была в городах, то, что сейчас считается официальной основной, использующий принципы аллопеции или аллопатической медицины, она была, можно сказать, так исключением и практиковалась только, скажем так, вот достаточно обеспеченных семьях, поскольку услуги докторов в случае стоили очень дорого. И нельзя сказать об ее эффективности. Более того, в те времена существовала даже крестьянская хирургия. Вот, крестьяне имели хирургический опыт, и существовали крестьяне, которые успешно выполняли целый ряд операций, и к ним приезжали там из деревень ближайших, там из других уездов для того, чтобы провести какую-то операцию. То есть уровень крестьянской медицины, даже в том усеченном варианте, в котором она существовала, но это может мое личное мнение, я считаю, что ранее эти знания были более обширными, и вот нашим предкам недалеким досталась какая-то часть, которую, тем не менее, они успешно применяли. Так вот, существовала даже область такой крестьянской хирургии, были эти специальные техники, все остальное, и знания, и тому подобное. И вот, к сожалению, в данный момент это, можно сказать, все утеряно, по крайней мере, мне неизвестно о таком крестьянском хирурге. Может, конечно, они и есть. Вот, итак, возвращаясь к нашему сердцу. Кстати, я уже достаточно долго говорю, хотел бы спросить у Алексея, может быть, есть что-то добавить, поправить меня? Нет, все хорошо говоришь, все замечательно, сижу, заслушался. Да, ну, хорошо, тогда буду продолжать. Вот, еще одной ситуацией, которая может нас беспокоить в плане сердца, это является порок сердца. Порок сердца может быть врожденным, может быть приобретенным. Если порок сердца врожденный, то нам придется с этим жить. Вот, придется с этим жить, никуда от этого не деться. Вот. Но если приобретенный, тогда нужно разбираться, в чем причина такой вот патологической ситуации. Дело в том, что на сердце может влиять достаточно большое количество факторов, потому что сердце – это командный игрок. Вот. И здоровому сердцу нужны здоровое тело и здоровая психика. И только тогда она способна функционировать идеально. Без активной поддержки со стороны других органов сердце не будет здоровым. Вот, например, возьмем ситуацию с почкой. Почки регулируют количество жидкости в сосудах и тем самым способствует понижению или повышению давления. Почки или надпочечники выделяют такой гормон, как ренин. Гормон ренин повышает давление, то есть сужает, воздействует на сосуды, стенка сосудов так сжимается и повышается кровяное давление. И также сердце в обратную связь может воздействовать на почки, тем самым запуская процесс мочеиспускания. Вот. У сердца есть так называемое ушко, сердечное ушко. Оно находится в левом, насколько, если память не изменяет, в левом предсердии. Когда вот давление, вернее, объем циркулирующей крови достигает определенного количества, то есть жидкости в крови очень много, жидкости в организме очень много, объема крови много, и вот от этого объема циркулирующей крови вот это вот ушко натягивается, сердце, то есть немножко расширяется от большого объема крови. Вот при расширении этого объема крови выбрасываются специальные гормоны, которые запускают процесс мочеотделения. И таким образом сердце воздействует на процесс, скажем так, выведения жидкости из организма. Кто-то у меня спрашивал, как сердце может воздействовать на почки, как сердце может регулировать мочеиспускание. Вот так вот может и напрямую регулирует. То есть когда мы воду пьем, и вот уже допились до такой степени, что нам ее достаточно, и дальше продолжаем пить, и объем циркулирующей крови за счет поступающей жидкости еще увеличивается, чтобы не допустить каких-то перегрузок, сердце выбрасывает такие вот структуры, которые запускают процесс выведения лишней воды из организма. Вот такая вот интересная ситуация. Ну, может быть, ты хочешь что-нибудь добавить, Алексей? Нет, сказать? Я вот полностью сейчас погружен в размышления, потому что ты говоришь, и в поглощение того, что ты говоришь. Так что добавлять ничего не хочу пока, все хорошо. Ну, хорошо. Тогда давайте поговорим о том, как народными средствами можно помогать нашему сердцу работать. Если я что-то упустил в своей вступительной части, то вы задавайте вопросы, будем вместе с вами обсуждать, общаться на эту тему. Сейчас давайте Вот тут ты не волнуйся, вопросы уже идут, так что без вопросов ты сегодня, да, не останешься. Мы с тобой еще пообщаемся. Я еще не видел просто. Ты еще попляшешь под нашу дудку. Я понял. Итак, давайте вернемся к нашей любимой народной медицине и поговорим о травках, которые нам помогают. На западный манер их называют кардиопротекторы, то есть кардио – это сердце. Вообще происхождение этого сердца – это от греков, но слово этого от греков пошло. А если дальше вдаваться в этимологию этого слова, то получается там, кажется, каро, то есть это движение на их языке, то есть то, что движется постоянно. И, кстати, вот говоря о физиологии сердца, я хотел сказать один момент, но не сказал о нем. Очень долгое время у людей существовал такой предрассудок, что в сердце есть кость, что обязательно. Вот люди не понимали, как может вот такая вот постоянно двигающаяся штука двигаться, не имея жесткого основания. И очень долго они думали, что в сердце есть кость. Ну и действительно, кость в сердце есть. Но не у человека, а такие вот хрящеподобные штуковины в сердце присутствуют у животных. Но у человека кости в сердце не оказалось. Так что вот такая вот ситуация. Интересный факт такой. По крайней мере, был интересен мне. Так, возвращаясь к травкам. Значит, лучшей травкой, которая улучшает работу сердца, является боярышник. Вот. Это, ну, боярышник, скажем так, лучший из лучших средств. Если у вас возникли какие-то сердечные проблемы, то в любом случае можно принимать боярышник. Как его принимать? Там существует масса рецептов, очень много различных способов его приема. Вот. Я сейчас бы хотел озвучить очень полезный сбор для сердечников, который я обычно рекомендую и считаю его очень достаточно полезным. Так вот, это цветы боярышника, цветы донника, трава донника, можно донник желтый использовать, лист земляники, перечная мята и чистотел. Причем вот эти вот первые четыре компонента, цветы боярышника, трава донника, лист земляники и перечная мята, они берутся по одной дозе. То есть выбираете какое-то мерило, будь это чайная ложка или столовая ложка, а вот чистотел берется полдозы. Чистотел берется полдозы. И, казалось бы, сбор для сердечников, зачем там чистотел? Мы знаем, что чистотел, ну, относительно токсичная травка, которая занимается тем, что убирает каких-то биоагрессоров, будь то там бактерии вредоносные или вирусы. А вот зачем? Дело в том, что никто не отменял вирусный миокардит. То есть миокардит – это воспаление сердечной мышцы. И очень многие сердечники от этого пострадали и даже не знали, что они страдают именно от миокардита. И вследствие вот этого незнания им делали и операции, и делали какие-то, ставили шунты, и стенты. Значит, стентирование сердца – это когда сосуд, который забился или по которому спазмировался, кровь не проходит, вставляет такую металлическую сеточку или металлическую пружинку, которая не дает схлопываться, закрываться сосуду. И тогда по этому сосуду проходит кровь. Если же постановка стента не представляется возможным, тогда ставят шунт. Шунт – это обводной канал, ну или, иными словами, мост, по которому вот это вот место, забитое в сосуде, они обводят кровь вокруг этого забитого места, и область сердца снова кровоснабжается. Вот это является шунт. То есть, когда говорят шунтирование сердца, это значит ставят вокруг забившихся сосудов обводные ходы. Когда говорят стентирование сердца, это значит, что в эти сосуды вставляют такую проволочку, которая не дает сосудам смыкаться. Так вот, очень часто такие ситуации, проблемы вообще с сердцем, вызываются вирусным поражением сердечной мышцы. Очень часто это бывает тогда, когда болезнь, особенно вирусная, инфекционная, может быть, какое-то воспаление, ОРВИ, ОРЗ, там, ну и так далее, другие какие-то вирусные моменты, вплоть до ангины и тому подобное, они переносятся человеком на ногах. Вот. А какая здесь взаимосвязь, в чем логика? Логика в том, что, проникая в наш организм, инфекция, ну, где-то сначала концентрируется, но когда мы начинаем двигаться, работать, мы усиливаем кровоток в организме, и эта инфекция все-таки разносится по всему организму, и с током крови ее большое количество приходит в сердце, иммунная система не справляется, и вот эти вот вирусы, они плотно обосновываются в области сердца, начинают подтачивать сердечную мышцу, вызывая все вот эти вот прочие патологии. Могу сказать из собственного опыта, когда бывает, вернее, случай, когда человеку вливаешь, ну, допустим, перекись водорода внутривенно, вливаешь какие-то туда еще противовирусные препараты, допустим, то у человека резко улучшается, ну, не резко, скажем, улучшается состояние сердечно-сосудистой системы, самочувствие, но При этом в проекции сердца, там спереди, сзади, чаще сзади, вылазит какое-то выделение, то ли в виде фурункула, то ли в виде свища, то ли в виде большого червя. То есть вот этот вот погибший вирус выводится из организма, выводится из области сердца через кожные покровы наружу. Вот. И человек начинает себя чувствовать, и казалось бы, что ну, просто перекись водорода в вену влили. И вот это вливание, оно уничтожило вирус, и тем самым освободило ткань, сняло воспаление, и человек стал чувствовать себя лучше. При этом очень редко в официальной медицине обращают внимание на подобные ситуации. И чаще проще поставить какие-то там, что-то сделать, внести тюнинг сердца для того, чтобы улучшить состояние человека. Вот именно за этим нужен чистотел, для того, чтобы воздействие на сердце на всякий случай исключить какое-либо вирусное на него влияние. Вот. Ну, это вот такой вот рецепт. Дальше еще вот тут несколько рецептов моих излюбленных, можно сказать, для понижения уровня выработки холестерина печени. Но все-таки бывают случаи, когда нужно понижать его уровень параллельно с какими-то другими процедурами, потому что иначе человек может, там, может привести к гибели. И здесь достаточно все просто. Берем девесил, берем окопник и боярышник. Все это берем в равных частях, смешиваем, вот получаем сбор. Заварка, собственно говоря, стандартная. 1-2 столовые ложки на пол-литра кипятка завариваем и пьем. Начинаем с малой дозы, можем начать с пол столовой ложки, а там дальше пробуем. Здесь, касаясь трав, я снова хочу повториться, потому что был у нас такой прецедент, когда человек слушал передачу о травках, послушал и перепутал там дозировки, каким-то образом что-то было ему нехорошо. Поэтому я сейчас хочу специально обострить на этом внимание, что все эти травы, о которых я говорю, касаемо их дозировок, касаемо сборов и дозировок в сборах, все нужно подбирать индивидуально для каждого человека, для каждого пациента, начиная с маленьких доз, может быть, начиная с микрофитотерапии. Что такое микрофитотерапия? Это когда мы берем от готового раствора, допустим, столовую, или, то есть от пол-литра готового раствора, который мы заварили таким указанным выше способом, всего лишь одну столовую или одну чайную ложку, и разбавляем ее стаканом или двумя стаканами воды, то есть делаем почти гомеопатический препарат. И вот в таких малых дозах принимаем, пьем, смотрим, как мы себя чувствуем. Если чувствуем себя хорошо, нормально, тогда дозу, соответственно, можно увеличить. Не рекомендую сразу пускаться во все тяжкие, действовать по американскому принципу, когда стараются принимать максимальные дозы для того, чтобы увеличить эффективность терапевтического воздействия. Вот. Итак, дальше. Для понижения уровня холестерина можно использовать калина плюс цветы липы. Тоже в равных объемах, ну, по объему их смешиваем, завариваем. Точно такое же действие. Вот. И еще один способ существует. Есть такая штука, специя бакопа называется. Бакопа. Она делается из цветков одноименного дерева. Вот. Приобретаем эту специю бакопа и на кончике ножа добавляем при каждом приеме в пищу. Она тоже будет очищать сосуды и снижать уровень холестерина в организме. Вот. Итак, возвращаясь к тем природным средствам, которые являются кардиопротекторами, я продолжу. Значит, у нас здесь на первом месте боярышник, затем чеснок. Вот. Чеснок очень хорошо очищает сердечные сосуды, сосуды сердечно-сосудистой системы. Как можно это сделать? Значит, берем, давим чеснок. Есть специальные такие чеснокодавки, или там вручную как-то размять. Раздавливаем его в кашицу и заливаем спиртом так, чтобы было примерно вровень. Вот. Ну и потом принимаем, он настаивается, ну, лучше настоять где-то 6-7 дней в темном месте. Он прохладно настаивается, потом можно процедить, и вот полученную настойку там капать капельками 5-10 капель на 50 мл. Вот. Можно раз-два в день и в течение, там, допустим, 10-14 дней. Таким образом можно очистить сосуды. Вот. Далее идет зеленый лук. Тоже очень хорошо помогает для сердца. Вот. Затем такая специя, как шафран, кардамон, корица, сандал. Вот эти специи, если будете употреблять в пищу, то состояние сердечно-сосудистой системы будет гораздо лучше. Затем настойка миры. есть такая спиртовая настойка. Растение называется мирра. Вот. И вот ее спиртовая такая экстракция служит тоже очень хорошим кардиопротектором. Затем эфирное масло сандала. Очень хорошо улучшает работу сердца при тахикардии, то есть снимает тахикардию. Вот. Дальше, при, допустим, сердечной недостаточности, при слабой сердечной деятельности, очень хорошо помогает настойка калиниченко, так называемая. Ну, все эти рецепты стародавние, и составляющие компоненты нужно будет приложить усилия, чтобы их найти, либо сделать самостоятельно. Так вот, настойка калиниченко, она крайне эффективная, но ныне, к сожалению, не популярная. Для ее приготовления необходимо валериана 20 мл, то есть спиртовая настойка валерианы, спиртовая настойка цветов ландыша, тоже 20 мл. Потом страфант 10 мл. Страфант тоже растение такое. Вот. И стрихнин. Стрихнин – это порошок. Его нужно 5 мл, то есть ну, 5 грамм. Значит, 20 мл валерианы спиртовой настойки, 20 мл спиртовой настойки ландыша, 10 мл спиртовой настойки страфанта и 5 грамм стрихнина. Вот это вот все между собой перемешать, растворить, сделать и принимать по 10-15 капель 2 раза в день в течение месяца. И вот таким образом мы улучшаем сердечную деятельность. Вот. Алексей, как никто не просит перерыв, не нужно нам еще там делать. Если тебе нужен перерыв, то мы можем сделать. Если тебе перерыв не нужен, тогда мы продолжаем. Нет, давай продолжим. Давай продолжим. Я предлагаю сделать отбивку, когда у нас будет уже переход к ответам на вопросы. Пока вот я тебе волю полную дал во все стороны, пожалуйста, двигайся по сердечным чакрам и по, как там еще, что там у нас еще есть, по всему, что? Поэтому двигайся, перемещайся. Про чакру тоже нужно сказать, да? Хорошо, я скажу про чакру. Вот. Ну, хотя у тебя здесь столько прекрасных мужчин, которые выступали и рассказывали про чакры и про все остальное, что я думаю, что не стоит мне влазить сюда. Вот. Итак, значит, для облегчения одышки можно использовать настой ягод калины. Настой не спиртовой, а водный настой. То есть берем 3-литровый баллон, туда выгружаем где-то 0,5 кг ягод калины, заливаем водой и настаиваем. Причем мять их не надо, ничего, просто настаиваем. И вот эту вот водицу пьем. Будет улучшать состояние при одышке. Значит, лечение сердечных отеков. Что такое сердечные отеки? Сердечные отеки – это состояние, когда давление в артериальных сосудах поднимается настолько, что лишняя влага из крови начинает просачиваться уже наружу. Сердечные отеки у нас возникают в ступнях, прежде всего, и на щиколотках ног. Если вы, допустим, утром проснулись и увидели, что у вас там ступни отекли, или щиколотки отекли, или отек начал подниматься выше, то можете здесь даже и не рассуждать о том, от чего бы это у вас ноги отекли, от того, что там водицы вы напились, или еще что-то такое. Это вот от сердечной недостаточности произошла такая ситуация. То есть если у вас отекли ноги, то лечите сердце. Вот. И что здесь можно предпринять? Здесь нужно использовать мочегонные. И когда ложитесь спать или отдыхать в течение дня, то ноги нужно поднимать выше головы. То есть под ноги подкладывать какой-то валик там или еще что-то такое, чтобы ноги были выше, и вся эта жидкость оттекала. Вот дальше туда, в область мочевого пузыря, в область таза, и там уже усваивалось. Вот. Затем хочу сказать о такой проблеме сердечно-сосудистой системы, вернее, кровеносной системе. Кстати, кровь можно назвать жидким органом. И многие ее так называют, что вот кровь также добавляет как орган нашего организма. И лимфу точно так же, как лимфатическая система, она есть, а вот сама лимфа, ее тоже можно назвать жидким органом. То есть у нас в организме существует, скажем так, два жидких органа. Это кровь и лимфа. Но в данной ситуации, в данном эфире нас интересует кровь. И вот одна из проблем крови такая не особо решаемая, это гемофилия. То есть малая, плохая свертываемость крови, подчас человек может погибнуть от кровопотери. Значит, здесь для того, чтобы достаточно быстро, оперативно остановить кровотечение, ну, можно использовать разные способы. Допустим, можно использовать гемостатическую губку со специальным медицинским клеем BF. То есть мы берем, вырезаем маленький кусочек этой гемостатической губки, намазываем на нее BF, и вот где мы поранились, туда приклеиваем. Фактически реально приклеиваем, и гемостатическая губка, богатая вот этим вот фиброволокнами, она все это так впитывает, задерживает, плюс клей заклеивает там все. И таким образом мы останавливаем кровь. Но это если у нас есть рядом аптека или если есть при себе в аптечке, если мы там в дикой пересеченной местности, вот такая гемостатическая губка и клей медицинский БФ. Всем рекомендую с собой иметь. Но если у нас этого нет, то а вдруг у нас есть при себе, ну не при себе, или рядом материнское молоко. Так вот, материнское молоко, нанесенное на ранку, то есть мы берем какую-то тряпицу или бинт, свернутый многократно, лучше, если это будет стерильная вещь, пропитываем материнским молоком и прикладываем на рану. Достаточно быстро тоже кровь останавливается. Но если ничего у нас из этого нет, то, как я уже рассказывал в одной из передач, можно просто физически зажать, пережать это место на 15 минут, и кровь в любом случае должна остановиться. Вот. Ну, даже можно на 15 минут, можно начать с 5 минут, посмотреть, не остановилось, тогда и дальше держать еще. Но в качестве профилактики можно использовать пищу, богатую витамином К. Это прежде всего все то, что у нас есть зеленое. Наиболее богат витамином К шпинат, зеленый лук, листья сельдерея, листья зеленой капусты. Вот. Для того, чтобы улучшить свертываемость крови, можно использовать в пищу вот следующие продукты. Еще одной проблемой в сердечно-сосудистой системе, вообще в работе сердца, является малокровие или анемия. Да, как распознать, что у нас случилась анемия? Ну, это бледность кожных покровов, бледность слизистой. Может быть, конечно, и вот посинение, так называемый цианоз. Я освоил это слово, и мне интересно его повторять каждый раз. Вот. Такая вот бледность слизистых кожных покровов возникает, опять же, вот это вот малокровие вследствие малого объема циркулирующей крови, нужно его как-то увеличивать. Мой пациент подсказал мне такой чудесный рецепт. Можно брать, значит, семя граната, перемалывать его, не выжимать с него сок, а просто перемалывать в блендере, как-то измельчать и перемешивать равным по количеству объемам сока свеклы. Пить, и очень прекрасно повышается гемоглобин, увеличивается объем циркулирующей крови. Вот. Итак, очень часто бывает, что возникает головная боль от малокровия. Вот. Не увеличивается объем крови, а сосуды достаточно такие вот расслабленные, не хотят приходить в тонус. Тогда можно применять вот такие вот ситуации, пить вот гранатовый сок. Можно употреблять также кофе для того, чтобы воздействовать на тонус сосудов. Дело в том, что кофе, хотя я и не рекомендую принимать его в период лечения, но в целом кофе может стабилизировать давление. Тем, у кого давление низкое, кофе повышает давление. Тем, у кого давление высокое, кофе это давление снижает. Отсюда и такая разница в эффектах кофе. Некоторые от кофе испытывают бодрость, а некоторых от кофе клонит сон. Так вот, тех, от кого от кофе клонит сон, у вас сосуды расширились. Тех, у кого от кофе наступает бодрость, у вас сосуды сузились. Вот. Значит, что касается, опять же, вот этого недостаточности сердечной деятельности, то здесь наилучшей травой в этом случае будет являться перечная или курчавая мята. Прошу прощения. Значит, рецепт ее будет следующий. Одна чайная ложка заливается стаканом кипятка, настаивается 20 минут. То есть одна чайная ложка перечной мяты заливается стаканом кипятка, настаивается 20 минут. Принимаем один раз в день, ежедневно в течение 2-3 месяцев. И это улучшает работу сердечной мышцы, и сердечная недостаточность, в принципе, должна через 2-3 месяца исчезнуть. Вот. Ну и интересный такой момент – припас под конец своего монолога, так называемая чистка сердца. Ну, все знают очистки печени, очистки кишечника, очистки там, почек, допустим, но очистки сердца мало кто, наверное, осведомлен. Так вот, тем не менее, сердце тоже можно чистить. Для этого будем использовать лимон и 1 литр теплого молока. Ну, я на самом деле являюсь противником употребления молока в пищу, но в качестве лечебного средства очень даже полезная вещь. Итак, каким образом мы будем поступать? Берем 1/3 литра молока, ну, примерно там 330-350 миллилитров. Выпиваем. И затем выпиваем сок одного лимона. То есть выдавливаем сок одного лимона. Можно его немножко там на треть разбавить водичкой, чтобы не так воздействовать на желудок, кишечник. Вот, и выпиваем сок одного лимона. Это мы делаем утром при пробуждении. Затем в следующий раз в 12 часов повторяем. И последний раз перед сном. То есть в день, получается, мы выпиваем литр молока и выпиваем сок 3 лимонов. Это вот доза на один день. Так мы повторяем в течение 2 недель ежедневно. Вот. В дополнение, ну и сердце очищается, работа сердца улучшается вследствие этого. При этом параллельно с этими процедурами необходимо проводить очистительные процедуры кишечника, тонкого, толстого кишечника, потому что молоко приносит в наш организм очень большое количество слизи, ксерогеля. Эту слизь, ксерогель необходимо удалять из кишечника, дабы она не препятствовала процессу пищеварения, не отягощала наш кишечник. Вот. И здесь же хотел сказать о очистке сосудов головного мозга. Ну, вроде бы как о очистке сосудов мы обычно поговорили, там говорили, что чеснок хорошо их очищает, вот сердце почистим лимоновым молоком, а очистка сосудов головного мозга может нам проделать следующим образом. Есть следующий такой состав, его почему-то называют исканжубин. Исканжубин. Ну, это средство, я уверен, не китайское, но тем не менее, вот как-то оно так называется. Значит, мы берем одну часть яблочного уксуса, смешиваем с 3 частями меда. Ну, часть – это понятие, опять же, условное. То есть можно в качестве мерила взять чайную ложку. Итого мы берем 3 чайные ложки меда и 1 чайную ложку яблочного уксуса. Смешиваем это до однородного состояния. Вот, и принимаем. Ну, вернее, можно даже взять, вот я посмотрел по дозировке, и даже столовую, в качестве мерила столовую ложку, потому что прием осуществляется по 50 грамм 3 раза в день, через 30 минут после еды, путем рассасывания во рту. То есть вы замешали 3, допустим, столовые теперь уже ложки меда и 1 столовую ложку яблочного уксуса до однородного состояния, и потом 50 грамм в рот и рассасываем. Если сразу не поместится, то постепенно, поочередно. Можно это все припивать небольшим количеством чая. Вот таким образом мы будем очищать сосуды головного мозга. Курс, опять же повторю, 2 месяца подряд. Ну вот, собственно говоря, вступительная часть, такая подготовительная, закончилась. То, о чем я хотел специально поведать, рассказать. Теперь можно, наверное, переходить и к специальной части, то бишь к ответам на вопросы и тому подобное. Хорошо. Давай перейдем с тобой к специальной, как ты говоришь, части, ответы на вопросы. Вопросы и реплики, напоминаю, принимаются в чате сайтов Народного славянского радио. Старый сайт slavmir.org, новый сайт slavradio.org, а также в чате нашего канала на YouTube. Сначала набирать стандартно youtube.com, потом /slavradio. И все у вас будет хорошо и замечательно. Итак, маленькая отбивочка, после этого переходим к вопросам и ответам, а также репликам. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 7 ноября 2017 года, четверг, по одному из старинных 7-й день месяца, новых даров 7526-го лета, понедельник. «Сердце, тебе не хочется покоя». Автор-сказитель Захар Белинский Арерад. И мы переходим к вопросам. Откуда они поступали, еще раз напомню. Старый сайт slavmir.org, новый сайт slavradio.org и канал YouTube. youtube.com, насколько я помню, так пишется YouTube. Потом слэш, ну, касая черта, slavradio. Итак, первый вопрос в 2 часа 6 минут к нам поступил от Дениса Николаевича. Здравия ведущим. Вопрос в эфир. У человека по ночам рвота, диарея. Днем у него повышенное давление 145/70. Была операция по-женски и операция с удалением желчного пузыря. То есть, по всему, две операции. Как помочь человеку? Это моя мама. Вот такой серьезный вопрос. Что скажешь? Благодарю за вопрос. Вопрос интересный. Ну, попробую ответить, попробую разобраться в ситуации. Могу предположить, что рвота по ночам происходит из-за того, что в желудок лимфатическая система через открытые каналы, оттуда прямой сброс идет. И вот лимфатическая система сбрасывает большое количество токсинов. Вот. И желудок имеет такой механизм, когда в нем накапливается большое количество токсинов, он может их из себя исторгать. Вот, по всей видимости, это и происходит. Что касается поноса, то здесь ситуация та же самая. Диарея также может происходить из-за кишечной инфекции, из-за интоксикации кишечника. Вот. И точно так же существует в тонком кишечнике, в толстом кишечнике, туда выходят открытые лимфатические каналы, куда опять же сбрасывается весь этот мусор, который надлежит выводу из организма через кишечник. Вот. И можно предположить, что по ночам происходит выброс из лимфатической системы для удаления, для выведения из организма определенного количества токсинов. Здесь теперь нужно разобраться, что это за токсины, каким образом они появились или появляются в организме. Также можно предположить, что это защитная система организма, что-либо уничтожает в организме, и по ночам, поскольку по ночам в организме происходят такие очистительные, восстановительные процессы, то организм по ночам вот так вот подметает по сусекам и все лишнее из себя исторгает. Единственный, конечно, дискомфорт, что при этом у человека появляется рвота и понос. Здесь что можно посоветовать? Можно посоветовать очищение лимфатической системы. Поэтому вот можно при помощи главоберовой соли, можно при помощи трав, таких как солодка, таких как, допустим, лист смородины, сами плоды черной смородины, они очень хорошо улучшают движение лимфы. Здесь же можно делать какие-то лимфодренажные массажи, вот, употреблять достаточное количество жидкости, чтобы поддерживать лимфу жидкой. И вот так очищать. Возможно, следует обратить внимание на работу иммунной системы. Дело в том, что иммунная система – такой интересный механизм, который по одной из версий не вступает в действие до тех пор, пока организм наиболее сильно загрязнен, зашлакован. И когда такая ситуация достигается, то организм сам пускает в себя какие-то вирусы, бактерии для того, чтобы они уничтожили, съели фактически все вот эти вот накопления шлаков и токсинов. И после того, когда большая часть вот этого всего съедена, и количество шлаков, токсинов пошло на уменьшение, соответственно, популяция вот этих вирусов уменьшается, потому что кормовая база уменьшается, то иммунная система вступает в силу, и по логике развития событий должна это все уничтожить. Именно этим и обуславливается то, что у болезни есть так называемый инкубационный период, то есть когда инфекция зашла в организм, когда инфекция уничтожает всю вот эту кормовую базу в виде шлаковых токсинов, потом, когда более-менее организм почищен, в дело вступает иммунная система. Вот, возможно, у вашей мамы идет вот какой-то такой похожий процесс. Днем у него, у мамы, повышенное давление. Значит, здесь, причем разница между верхним и нижним давлением, ну, вот получается 75 единиц. это говорит уже о дисфункции работы сердца. То есть давление на сжатие повышенное, вот, а давление при впуске крови в себя, ну, значительно низкое. Здесь уже нужно заниматься и обратить внимание на сердце, понять, что с ним происходит. Вот. Возможно, вот эти вот процессы взаимосвязанные. Ну, тут еще какая может быть ситуация? Если, допустим, к примеру, желудок будет поддавливать брюшную аорту, то может возникать такое вот повышенное давление в кровеносной системе. Опять же, тут можно принять в расчет и почечное давление. Потому что если брать выделительную систему в виде лимфы, о которой мы говорили, то почки тоже относятся к выделительной системе, и они регулируют, на самом деле, работу выделительной системы. И вот это вот давление как раз может быть и являться почечным. Поэтому днем у вас почечное давление вследствие интоксикации организма, а ночью все эти токсины из организма выводятся. Поэтому вот может быть такая. Операция по-женски... Здесь можно вот обсудить, каким образом. Вследствие операции по-женски, ну, во-первых, может быть нарушена гормональная система, возможно, были удалены яичники, возможно, была удалена матка, то есть гормональный фон уже, работа органов систем там, головного мозга будет строиться чуть иначе. Вот. Плюс возможный спаечный процесс, если это была не лапароскопия, а такая полостная операция, то есть там может быть спаечный процесс, это может говорить уже о нарушении работы кишечника, нарушение движения лимфы в нижней части живота. Вот. Ну и все вот эти вот неприятные последствия полостных операций. Операция по удалению желчного пузыря, ну, она к чему могла привести? Она могла привести к ухудшению работы желудочно-кишечного тракта, к остановке кишечника, она могла привести к запорам, и причем при всем при этом, вероятно, я не знаю, может быть, автор сейчас нас слышит, и пусть он напишет свой ответ или реплику, наверняка сначала была операция по удалению желчного пузыря, а потом уже через несколько лет, может быть, 2-3 года была удалена там, матка, яичники, или была проведена некая вот операция по-женски, как было написано. Вот если автор слышит, пусть напишет, очень интересно, потому что есть прямая закономерность между удалением желчного пузыря и последующим оперативным вмешательством в репродуктивную систему у женщин. То есть обычно удаляют желчный, потом возникает необходимость удаления матки, яичников. Почему? Потому что кишечник останавливается, он начинает отягощаться пищей, пища это плохо переваривается, гниет и так далее. Кишечник начинает смещаться вниз, опускаться, поддавливает, физически давит на нижнюю часть живота, вызывает там венозный застой. Вот. И вот этот вот венозный застой, окисляющаяся там кровь вследствие того, что она богата углекислотой. Углекислота тоже сильный окислитель. И, собственно говоря, венозная кровь и застой венозной крови, как говорят, вот там висцеральная терапия, массаж живота, вот там венозный застой мы удаляем. Так, собственно говоря, чем он опасен? Все говорят, там закисление идет. Почему закисление идет? Потому что он богат углекислотой. И вот именно углекислота является тем закислителем, который и вот нарушает баланс, вследствие чего там начинают происходить патологические процессы, органы выполняют свои функции, и в конечном итоге медики рекомендуют удалить. Вот такая вот ситуация. Можно идти дальше, наверное. Угу. Да, я вот думаю, что здесь можно было бы раскрыть, почему могли произойти проблемы, требовавшие хирургического вмешательства. Скорее всего, там вполне определенная последовательность, вполне явная, если бы, например, заниматься латкой живота вовремя и следить за питанием и подходить к этому миру более здравомысленно, то никаких бы хирургических вмешательств не потребовалось, потому что проблем бы просто не могло бы возникнуть. То есть здесь явно упущение было и по физике, и по питанию, которое на физику влияло, ну и, скорее всего, какие-то переживания, не свойственные, вернее, как свойственные многим женщинам, которые переживают своих детей. Но... Ну ладно, в общем, что здесь гадать-то. Хорошо, давай будем идти дальше. А если Миколаевич нас слышит, то он нам пришлет ответ или свою реплику. Мы дальше его вопрос продолжим разбирать. Дальше Владимир Змытич прислал к нам вопрос. Здравия, Арират. Расскажи, как влияет холод на здоровье сосудов? Спать лучше в холоде или в тепле? Но он не уточнил, что есть холод, что есть тепло, потому что известны случаи, когда минус 40 для кого-то это нормальная температура, и он нормальненько себя чувствует, а другой уже давно дубу дает, прислонившись к березе. Ну, есть такая народная поговорка, что держи голову в холоде, ноги в тепле. Вот, собственно говоря, она может и послужить ответом на данный вопрос. Очень полезно спать с раскрытой форточкой, даже можно иногда с раскрытой окном, надевать на голову какую-то шапочку, вот, для того, чтобы там, не отморозить ничего, но при этом, чтобы организм дышал свежим воздухом. Но тело и кровеносные сосуды, которые будут наверняка сужаться от низкой температуры, нужно держать в тепле. Поэтому вот относительно холода так. Но при этом, если, к примеру, рассматривать влияние холодовой терапии на здоровье человека, то есть масса поразительных терапевтических эффектов, когда через холод мы вызывали, ну и мы вызывали, вообще люди вызывают усиление притока крови каким-то областям организма или зонам. Ну, допустим, для стимуляции деятельности головного мозга можно использовать такой метод, как криодинамика. Суть его в том, что мы прикладываем ледышку в область основания черепа между двумя вот такими вот жилами, которые у нас там идут, два сухожилия, да, и вот между ними, там, где эти сухожилия с задней стороны шеи, вот, где сухожилия эти врезаются в череп, туда, прямо в это место кладем ледышку, и полчаса, а мужчины 35 минут находимся с ней, и так ежедневно в течение месяца. Охлаждая область в этой точке, мы добиваемся того, что незащищенный в этом месте костной тканью мозг начинает, вернее, гипотетически может испытать на себе влияние охлаждения. Для мозга это катастрофически, поэтому организм, предчувствуя эту ситуацию, начинает усиливать кровоснабжение этой зоны мозга. Туда приходит очень много крови, очень много питательных веществ, и таким образом происходит стимуляция развития вот этого участка головного мозга, улучшение его функций, там вот эта вот гипофизо-гипоталамусная связка, там гормональный фон улучшается. Вообще при помощи этого можно отрегулировать всю гормональную систему. Так что при помощи всего 2 кубиков льда можно отрегулировать гормональную систему, минуя таблетки, минуя всю вот эту вот дрянь. Дальше Теодор Кнейп очень хорошо использовал холод. Есть такой метод обертывания по Кнейпу. Он заключается в чем? Воздействие попеременно теплом, а потом холодом на тело человека. И воздействие непосредственно на кожные покровы холодом. От этого действия происходит следующее. Когда организм понимает, что вокруг кожных покровов холод, и этот холод воздействует на кожу, что возможно охлаждение всего тела, то организм начинает согревать, спасать жизненно важные органы, то есть организует массовый обильный приток крови к органам. Тем самым происходит такое выгорание органов, то есть сюда приходит очень много горячей крови, этот орган насыщается кислородом, питательными веществами и так далее, и при помощи этого можно опять же добиваться значительного функционального улучшения органов. Вот. Обертывание как делается? Мы берем, заходим в баню, только в русскую баню, там не в эти хамамы, не там в финские сауны, именно в русскую баню, где температура там 60-65 градусов, влажный пар. Сидим там до того момента, пока вот все не разогреемся уже, все вот разогрелись, там уже вспотели, высохли, вспотели, опять высохли и опять вспотели. Выходим из парной, можно даже несколько раз зайти-выйти. Вот на крайний раз, когда мы выходим оттуда, тут же берем, обливаемся ведром ключевой воды, тут же заматываемся, можно даже в припасенную заранее мокрую простыню, ее можно намочить и положить в холодильник, не в морозилку, а в холодильник, чтобы она там охладилась, там градусов до 5, допустим. И потом вот эту холодную простыню заматываем на голое тело, которое перед этим облили ведром ключевой воды. Но поверх вот этой простыни мы накладываем, допустим, что-то теплое, там плед или одеяло заматываемся, потом целлофан, это уже современная интерпретация для того, чтобы лучше сохранить такие вот термосоподобные свойства нашего пирога, который впоследствии получится. После этого целлофана еще одно одеяло, затем на ноги теплые носки, на голову шапка и спальный мешок. И вот здесь как раз-таки начнет происходить такой эффект, когда кожные покровы начнут ощущать такой вот холод, начнется прилив крови к органам, там, к кишечнику, к сердцу, к печени, к почкам, там, везде, для того, чтобы сохранить их жизнеспособность, чтобы не допустить их охлаждения. И тогда происходит резкое улучшение состояния здоровья человека. Потому что многие вирусы, вот эта и всякая зараза, которая в органах присутствует, в этот момент погибает. Помимо этого, существует масса других способов лечения холодом. И то же самое закаливание. И вот Порфирий Иванов, который-то бегал в трусах по морозу, и другие прецеденты. Все это говорит о том, что определенное во временных рамках влияние холода на организм человека, оно полезно. Но опять же, вот это вот временные рамки влияния, то есть какие-то пределы, какой-то график, курс, он должен быть четко выверен. Потому что если допустить какую-то оплошность или позволить себе лишние, иногда даже секунды нахождения в холоде, в холодной воде, в ледяной воде, это может стоить нам большими осложнениями со здоровьем или даже жизни. Вот что касается, к примеру, моржевания, окунания в прорубь зимой. Мы, как сейчас это зачастую происходит, вот вырезали там полынью во льду, окунулись туда, там еще начинает плавать, там поплавали, потом выходят, вот, потом еще ходят там голиком, паром исходит и так далее. Вот это ситуация, при которой, возможно, я не утверждаю, потому что наверняка найдутся люди, которые скажут, да нет, я там вообще голый хожу, вот после этого и мне все хорошо. Но, возможно, ситуация, когда начнется проблема с почками, когда начнется проблема там, с воспалительными процессами в дыхательной системе, правильно бы, опять же, на мой взгляд, правильно было бы это сделать следующим образом. И тут же добавлю, чтобы это не выглядело, как будто это мое изобретение. Я основываюсь на методах Теодора Кнейпа. Этот человек, хоть и не русский, но сам по себе он прекрасная личность, создал основу водолечения, очень хорошо все это проработал, был таким, можно сказать, родителем за здоровый образ жизни, за здоровье человека, очень много делал и для простого люда, поэтому смею ссылаться в своих речах на него, использовать его информацию. Так вот, Теодор Кнейп рекомендовал, и я это и на себе, и на своей практике проверял, что действительно так. Значит, окунание в холодную, в ключевую воду проводить не более 2-3 секунд. То есть окунулся туда, залез, и буквально 2 секунды там побыл, а тут же вышел. Вышел, и затем следом нужно одеть на себя там, полотенце или халат. Не нужно ходить голиком. Но при этом, одев полотенце или халат, не нужно вытираться. Не нужно растирать себя этим. Нужно просто это на себя надеть, сухое, будучи мокрым при этом, и начать активно двигаться в течение где-то 15-20 минут. Вот если выполнять вот то, что я сейчас сказал, никогда после окунания в прорубь у вас не будет никаких побочных физиологических проявлений. Ну вот, наверное, так можно ответить на этот вопрос. Хорошо, идем дальше. Геннадий Романенко, вопрос. Я хотел у тебя спросить, может быть, есть что-то у тебя добавить? Потому что у тебя всегда есть что-то добавить. Ну, у меня есть всегда добавить. Просто есть то, что ты уже сказал. Ну, что добавлять-то и 10 раз одно и то же. Все это здорово рассказываешь. Если какие-то вдруг у меня будут дополнения, и вдруг я захочу что-то тебе еще услышать, я обязательно это скажу. Я не стеснительный молодой хорошо. Человек. Я иногда только вот с девушками стесняюсь, краснею. А так я вообще не стеснительный. Так ты же женатый человек-то. Что да, вот я потому и стесняюсь с девушками. Идем дальше. Так, Геннадий Романенко, вопрос в эфир. Здравия тебе, Арират. Рад снова слышать в эфире. Снова будем оздоравливаться. Скажи, пожалуйста, у мамы гипертрофия левого желудочка. Что это за приговор, в кавычках, врачей? Как природно оздоровить? Благодарю. Ну, приговор, не приговор, но это явление, которое проявляется в утолщении стенки сердечной мышцы в области левого желудочка. Вот я примерно об этом рассказывал, когда говорил, что сердце увеличивается, и оно увеличивается, может увеличиваться наружу, а может увеличиваться вовнутрь. Так вот, в данном случае, когда говорится вот гипертрофия левого желудочка, имеется в виду увеличение стенки, мышечной стенки вовнутрь. Это может вызываться либо стойкой артериальной гипертензии, по-научно говоря, то есть когда долгое время постоянно повышенное давление, причем там, с достаточно высокими пределами, там, 150, 160 там, и выше, может быть, там, 140 даже. Вот, то есть постоянно изо дня в день, из года в год вот такое повышенное давление. Соответственно, сердцу приходится преодолевать это повышенное давление и качать с усилием. Вот. И из-за вот этого вот качания с усилием толщина мышечной стенки увеличивается. Сердце становится такой качок. Вот. Это один момент. Второй момент – это может быть ишемическая болезнь сердца. Да? Нарушено питание какой-то области сердца, и вот левому желудочку приходится работать, можно сказать, за себя и за того парня. Также ситуация ишемической болезни сердца может вызываться состоянием брюшной части аорты. То есть сначала начинает ишемизироваться, склерозироваться брюшная часть аорты вследствие воздействия на нее плотным желудком. То есть желудок уплотняется, опускается, смещается, поддавливает аорту, нарушает ее питание, она там уплотняется, и потом все это идет выше. А еще, даже если глубже залазить, то первоначально ишемическая болезнь сердца может проявляться болями в области икроножной мышцы. Первоначально именно там, вот в икроножной мышце, в ноге вена начинает склерозироваться, потом идет склерозирование брюшного отдела аорты, и, вернее, не вена, а артерия в области икроножной мышцы начинает склерозироваться, потом брюшная часть аорты, и после этого только сердце. Вот. Ну и также вирусное воздействие на сердце может вызывать тоже такую вот гипертрофию левого желудочка. Тут нужно разбираться, в чем дело. Значит, народными средствами как можно лечить? Опять же, вернусь, если это, к примеру, вирусная ситуация, как проверить, вирусная или нет, можно просто сдать кровь на исследование по наличию вируса герпеса и, допустим, четырех его типов. Это вирус герпеса простой, вирус герпеса второго типа, цитомегаловирус и вирус Эпштейна-Барр. Вот. Можно сдать кровь на папилломовирус человека и посмотреть, какие значения каких из этих вирусов зашкаливают, если не зашкаливают. И вот обнаружив, скорее всего, в этом тоже есть какая-то причина, даже если, к примеру, существует давление постоянное, длительное, и вы можете, прослушав меня, сейчас отнести эту гипертрофию на этот счет, но если в организме есть зашкаливание какого-то вируса, то без воспаления сердечной мышцы тут в любом случае не обошлось. Поэтому с вирусами нужно будет тоже побороться. Побороться можно будет, там, потребляя перекись водорода, можно потихоньку ставить пчел, обязательно делать массаж живота, хорошенько разминать брюшную часть аорты со стороны живота, со стороны спины обставлять область прохождения брюшной части аорты банками, ставить пиявок в пупок, вокруг пупка, обставлять пиявками зону со стороны спины, там, где проходит аорта, обставлять пиявками сердечные мышцы, вот, обставлять банками проекцию сердца со стороны спины. Но прежде всего это состояние крови. Нужно делать так, чтобы кровь была жиденькой, рабочей, работоспособной, чтобы кислород хорошо переносился по организму. Но отчасти это можно добиться при помощи употребления питьевого раствора соды, который можно сделать следующим образом. Берем от 1/5 до целой чайной ложки соды, заливаем кипятком, сода шипит, гасится, потом добавляем туда еще 100 мл, допустим, теплой или воды комнатной температуры. Получаем вот такой вот питьевой отвар, питьевой раствор соды. Начинайте пить с малых доз. Также здесь полезно будет употреблять питьевой раствор перекиси, который полезно сделать следующим образом. Берем чайную ложку 3% перекиси водорода, можно обычную, ту, которая из аптек, и берем стакан минеральной лечебной воды естественной газации. Не простой газировки, а именно лечебной минеральной воды. И добавляем туда эту чайную ложку перекиси водорода. Вот. Таким образом мы будем улучшать и состояние иммунной системы, снимать, возможно, потихонечку снимать воспалительные процессы, вот, и улучшать качество крови, насыщать организм кислородом. Вот. А сюда же будет полезно также использовать, ну, про пиявок я уже сказал. Вот, собственно говоря, таким образом можно действовать. Ну, опять же, массаж живота очень важно. Можно использовать внутривенные вливания соды, тогда улучшится pH крови, тоже будет хорошо. Вот, можно делать обдавливание сердца. Вот, ну, обдавливание сердца делается каким образом? Впервые я увидел вот этот вот метод обдавливания сердца в книге у профессора Гулова. Там он представлен как: значит, человека ставят к стенке или кладут на пол, и легонечко двумя руками аккуратно, осторожненько надавливают на область сердца. Вот. Используют давление не мышечное, а давление корпусом. Надавливают до тех пор, пока не появится легкая болезненность или ощущение дискомфорта. И держат так, пока оно не пройдет. И вот так обдавливается, собственно говоря, и центр грудины, и его левая часть, ну вот вся, можно сказать, передняя часть грудины и вся задняя часть грудины. Вот таким вот образом обдавливается. Там что-то у меня сейчас в голове вертится, что-то важное забыл сказать, но вот вылетело из головы. Сейчас отвечаю дальше на вопросы. Если вернется, то я вам доскажу. Вот так можно ответить на этот вопрос. Хорошо, идем дальше. Павел Боков, реплика. Хорошо бы сделать эфир на тему ОРВИ и ОРЗ и гриппа. Чем можно быстрее вылечиться? Есть такой препарат, пробиотик Бетом. Про него Жданов говорит. Почему Бетом? Если Жданов, то Витом. Витом, да, да. Может, я просто перепутал латинское БВ наше. Uh-huh. Хорошо, да, Витом. Ну, то есть ты информацию о Витоме знаешь? Нет, я не знаю. Но я... То, что я слышал, что Жданов про него упоминает, но я не пробовал, не могу сказать. Ну, здесь можно немножко обсудить и, по крайней мере, рассказать людям механизм, чтобы они не думали, что здесь какая-то мистика там или еще что-то происходит. Давай обсудим. Давай. Тут уже, видишь, написано пробиотик Витом. То есть это препарат, который воздействует на микрофлору, на полезную нашу микрофлору кишечника. Он ее усиливает, улучшает. Посредством этого она увеличивается в числе. Если она увеличивается в числе, соответственно, она побеждает болезнетворные бактерии, и они уменьшаются в числе. И когда они уменьшаются в числе и исчезают, в кишечнике воцаряется очень хорошая такая иммунная обстановка, поскольку вся вот иммунная система находится, практически вся значительная иммунная система находится в нашем животе, то, соответственно, она возрастает и спокойно справляется вот с теми вирусами, которые как раз являются возбудителями ОРВИ и ОРЗ. Это очень правильный подход, который направлен не на уничтожение самих вирусов, а на стимуляцию развития собственных сил и ресурсов организма для того, чтобы он с ними справился. Вот так. Хорошо, хорошо. Давай дальше посмотрим. Ну, кстати, про ОРВИ и ОРЗ. Мы с тобой вроде бы как-то делали эфир. Да, у нас есть передача. Да, поэтому поищите, пожалуйста, у нас на нашем канале YouTube или на новом сайте, там все это выложено. Если не найдете, пишите. Ну, если что-то там не затронута какая-то тема, может быть, на ваш взгляд, пишите, будем затрагивать. Дальше. Наташа Трофимова, вопрос. Бывает такое... становится трудно дышать, появляется сильное сердцебиение, длится от 5 минут до 2 часов. Что это? Ну, вот это и есть, это стенокардия, так называемая грудная жаба. Вот. Понятно. Какие, если человек в пути где-то или нет препаратов каких-то под рукой, что в первую очередь надо сделать человеку? Ударить сердце или попросить кого-то надавить, или просто сесть успокоиться, или какие-то там, может быть, ну, куда-то сбегать, быстро разгонять? Ну, во-первых, сесть успокоиться. Можно даже прилечь и немножко поднять ноги. Ну, сесть успокоиться обязательно. Вот. Как-то постараться избавиться от страха, который при этом может возникать. Но в любом случае остановиться, присесть как-то, ну, я, конечно, не утверждаю, что это именно стенокардия, то вот сейчас скажете, диагнозы по радио выставляю. Нет, ну, это очень на нее похоже, если это она, то можно вот так вот остановиться, а дальше уже нужно все-таки обращаться к специалисту, потому что заниматься самолечением при сердечных проблемах чревато все-таки. Вот. Хорошо. Идем дальше. Виталий Микиров, вопрос в эфир. Доктор, если я правильно понял, крестьянская медицина с помощью науки стала официальной медициной или городской медициной? Ну, я этого не говорил. Я говорил лишь о том, что вот эти вот представители аллопатической медицины, они что-то посмотрели, что-то подслушали где-то, вот, и стали потом это использовать в своей практике. Вот я о чем говорил. Крестьянская медицина, наверное, сама по себе никоим образом не стала городской медициной или там официальной медициной. Официальная медицина – медицина, которая использует принцип аллопеции, химического вещества, воздействия химическим веществом. Вот. Крестьянская медицина химические вещества как таковые не использует. Даже если использует, то это натуральные природные компоненты. Вот. Так что нет, я не говорю, что она стала официальной или городской медициной. Так что, Виталий, не надо приписывать того, что не было сказано. Идем дальше. Я Гриша. Вопрос эфир. Здравия, Арерад. Слышал ли ты версию Андрея Ивашки о том, что сердце, оно потому так и называется, что оно было посередине до генетических экспериментов в Атлантиде. Что думаешь об этой версии? Может, действительно из-за этого у некоторых людей сердце может быть с другой стороны? Ну, мне всегда в подобных случаях интересно, кто из Атлантиды сообщил, что были такие опыты. Вот. Ну, наверное, есть канал. Но что касается генетических экспериментов и сдвигов сердца в сторону, то оно, сердце и так находится посередине. Оно, вот основное местоположение сердца, оно находится посередине грудной клетки. Его небольшое смещение в сторону обусловлено расположением сосудов. Вот. И, собственно говоря, даже при проведении реанимационных действий, при проведении искусственного запуска сердца, мы кладем пальцы, допустим, если правша, этот указательный безымянный пальцы, на середину, точку середины грудины, и на нее уже надавливаем второй рукой и осуществляем движение, то есть именно на центр груди оказывается воздействие. Сердце наше расположено, в общем-то, по центру. Если есть у кого-то аномалии, где сердце расположено сбоку, ну, честно говоря, возможно, бывают отклонения какие-то в развитии, вот, в генной инженерии. Ну, я там не разбираюсь, я туда лезть не буду. Какие-то свои профанские заключения по этому поводу выдвигать тоже, в принципе, я не думаю, что целесообразно. Поэтому могу сказать, что, отвечая на вопрос более конкретно, повторюсь, что сердце, в принципе, оно и так посередине. Вот. Что касается эксперимента в Атлантиде, мне об этом ничего не известно. Вот, я не знаю, были ли настолько атланты кровожадными. Вон, посмотрите на современных украинцев, это, в принципе, потомки Антлани. Так что не знаю, там проводят они эти эксперименты на сердце или нет. Ну, вот, как-то так. Но, честно говоря, я вот... Может быть, у Ивашка достоверная информация, что там делались эксперименты на сердце, но не знаю. Ну, на самом деле, да. Ты сказал, что оно и так посередине находится, ну, да, поэтому оно и среднее, да. То есть серое ДЦ. Ну, да. Вот, и никаких здесь особых изменений нет. И чуть-чуть там, если есть какой-то, наблюдается небольшой сдвиг, то это как раз из-за расположения других внутренних органов. И такая же интересная история у нас, и желудок, и печень, и поджелудочная, они несколько разнесены по сторонам, как это известно, для того, чтобы все функционировало нормально. Поэтому сердце немножечко совсем сдвинуто, но как просто принято, говорить, вот с левой стороны, да, чуть-чуть туда сдвинуто, но по большому счету оно и посередине. Если по центру поставить, то мы тут обратим внимание, оно будет мешать прохождению, например, пищи. Если прям совсем по центру воткнуть, вот, да, то там может быть прохождение пищи от желудка. У нас же был эфир по желудку не так давно, и мы там говорили о том, что пищевод и вообще вход в желудок находится левее. И пищевод вообще идет не по прямой линии, а пищевод изогнут влево. Почему? Потому что если пищевод был прямой трубкой, у него бы не было возможности играть, образно говоря, вверх-вниз, когда человек осуществляет такие вертикальные колебания. Поэтому пищевод немножко растянут и идет под углом влево, вот, как бы так огибая сердце, которое находится посередине. И вот за счет этого, то, что он расположен под таким углом, при колебательных вертикальных движениях ничего с ним не происходит. То есть не происходит ни обрыва, ни надрыва. У него есть возможность играть. пищевод не прямой, желудок немножко влево разнесен. То есть у нас представление: сердце слева, а желудок прямо, вот по центру. На самом деле не так. Сердце по центру, а желудок немножко сдвинут левее. По крайней мере, вот область хождения пищевода в желудок. Ну, вхождение, да, вхождение. И что-то я тут это, видимо, не так стал что-то говорить. Как-то у Винни-Пуха опилки там закипели. Да, ладно, идем дальше. В общем, никто сердце никуда не передвигал особо. И все органы расположены так, чтобы было там комфортненько внутри, и было все хорошо. Не так, чтобы тяжело дышалось легкому, тяжело переваривалась пища, там, вернее, тяжело поступала пища в желудок, и чтобы при этом сердце не прыгало в районе пупка. Так, идем дальше. Владимир пишет к нам. Вопрос в эфир от Владимира Змитич. Какие индустриальные продукты питания наиболее вредны для сердца? Ну, белый рафинированный сахар, вот, мучные продукты вредны для сердца, ну и все, где есть вот... Да, в принципе, любые продукты, которые содержат в себе химию, они вредны для сердца. Любые индустриальные, сейчас мы начнем перечислять этот список, этих Е огромное количество, потому что все это попадает с прямым током, ну, все это попадает в конечном итоге в кровь, в печень, в принципе, не все досконально фильтрует, а более того, если эта печень... поражена, если это печень больного человека, вот человек из года в год ест эти химические продукты, у него возникает состояние портальной гипертензии, у него там дальше возникает такое предсиррозное состояние, когда ткань печени уплотняется, и кровью все труднее заходить в печень, то начинают формироваться обводные сосуды, анастомозы, которые подают вот эту вот венозную, насыщенную венозную кровь из кишечника, которая насыщена питательными химическими веществами, напрямую в сердце, минуя печень. Бывает даже такое. Вот. Это бывает обычно у алкоголиков, у тех, у кого там циррозное состояние, у наркоманов. И в этом случае кровь вообще не фильтруется, а вот со всей этой химией прямо идет туда, в сердце. И вот тогда сердце, конечно, получает на себя прямой удар вот всего этого. Хотя любая химия, которую вы употребляете в пищу, она вся вредна. Да, ты не просто так алкоголиков и наркоманов вспомнил, потому что вот это как раз химия, она и разрушает. И другая химия, некоторая, она действует приблизительно так же, как и наркотики всех видов, в том числе алкоголь. И, кстати, и не только алкоголь, но и курящие. Меня всегда поражает. Вот я вот смотрю на тех, кто все время чихает сопли, у них... чихание, сопли, простуды, плохое самочувствие на курильщиков, которые горстями уже таблетки, просто жрут таблетки уже горстями от кашля, пьют всякие микстуры от того, чтобы там, как это, отхаркивание было и так далее. Но при этом курят, говорю, друг мой или подруга моя, слушай, ты это, самое главное лекарство для тебя, это выкинь сигареты и перестань курить. Это самое главное лекарство на сегодняшний день. Ну как ты можешь себя сейчас убивать и пытаться одновременно лечиться? Ну это же просто идиотизм. Говорит, товарищ, посмотри в зеркало, у тебя на лбу написано «идиот». Ты куришь и при этом лечишься от кашля, лечишься от простуд, и тебе плохо по здоровью. Ну ладно, опять у меня мозги в затылке, там в опилке. Вскипели. Иду дальше. Я Гриша. Реплика в эфир. А стрихнин разве не яд? Ну, стрихнин, конечно, является токсическим веществом, но вот в той дозе, которую я обозначил, он допустим к приему. То есть в составе, не сам по себе, а в составе вот настойки. Таким вот образом. Ясненько. Поосторожнее с этими допусками. Поосторожнее. А то как я Гриша там ложками начнет его... кому-нибудь подкладывай, скажи, лечись. Там же берется как? 5 миллиграмм на вот там берется как 20 миллилитров валерьянки, 20 миллилитров ландыша, 10 миллилитров страфанта, и на все это 5 миллилитров стрихнина. Это все размешивается, заводится, а потом от этого всего берется всего лишь навсего 10 капель на 50 миллилитров воды разбавляется и употребляется. То есть там малая доза, которая... является терапевтической, но никак не токсической. Вот, ты знаешь, иногда могут быть все эти вот дополнительные капельки, миллилитры упущены быть, останется в голове только стряхнин. И потом так подойдет к своей тёче, скажешь: «На, мама, угощайся, тут мне Арират посоветовал, чтобы ты здорова была, на тебе». Вот поосторожнее с такими веществами надо быть, очень поосторожнее. Олег Светов, вопрос. Часто в практике применяете советы по водолечению? То есть часто вы в практике применяете водолечение? Я бы так вот перефразировал. Ну, значит, сам хотелось бы почаще. Вот. А пациентам, по крайней мере, рассказываю всем. У кого есть желание, возможность это практиковать, практикуют, и все остаются довольны. Но стараюсь рассказывать всем, а там уже кто заинтересуется. Вот. Хорошо. Так. Дальше. Наташа Трофимова. Вопрос. При рождении внешний круг кровообращения закрывается. Если не закрывается, закрывают медикаментозно. У малыша он полностью не закрылся. Чем это чревато и можно ли что-то делать или не делать? Вот что касается родов, я бы вообще предложил в процесс родов не вмешиваться. Вот там, что там в организме закрывается, открывается в процессе родов, оно, собственно говоря, само по себе так и должно действовать. Там закрылось у малыша, не закрылось, значит, так и должно быть. Просто, может, человеку что-то непонятно, с чем-то он не согласен, тут ему больно, не нравится, там вот плаценту отрезали, там еще что-то, там на прививку отнесли. Может быть, это считается и нормой, но на самом деле нет. И сама поза роженицы, в которой рожает, она неестественная. Рожать можно вообще в другой позе, там, при других обстоятельствах и вообще иначе, нежели как сейчас все это происходит. То, что сейчас происходит в роддомах, это, не побоюсь этого слова, это реальный геноцид. Вот. Ранее, таким образом, у нас было уже в передаче эта тема, мы обсуждали ранее подобным образом до революции рожали только в домах терпимости. Были такие заведения, где рожали вот подобным образом. Это были дома терпимости. В них рожали проститутки и бомжи. Вот, и все. А потом все остальные рожали дома. В приятной, в нормальной обстановке, в естественной позе, как это требуется, в присутствии родных, в хорошем эмоциональном раскладе, где на тебя никто не орет, не говорит быстрее, там, не тянет ребенка щипцами за голову. Вот, не укалывает матери какие-то средства, чтобы там быстрее все у нее сокращалось, вот, чтобы там ребенок вылетел. Вот. Поэтому не были тогда, рожали в условиях, когда не были помещения заражены золотистым стафилококком. Сейчас очень многие роддома заражены золотистым стафилококком. И у детей с рождения золотистый стафилококк. А потом, когда начинает лететь тополиный пух, все говорят: «Ой, какая гадость этот тополиный пух. Он летит, у нас у всех аллергия, поехали мы отсюда куда-нибудь в другое место, где тополиного пуха нет». На самом деле аллергия на тополиный пух – это всего-навсего показатель того, что в организме присутствует золотистый стафилококк. Причем золотистый стафилококк, он при процедурах дезинфекции из помещения не выводится. Он въедается в стены, въедается в полы и там остается. Для того, чтобы продезинфицировать, к примеру, роддом от золотистого стафилококка, его нужно разрушить для основания и построить новый. Вот это будет самая лучшая дезинфекция. Ранее, опять же, до революции, в родильных домах, в помещениях практически, ну, там, в каждом, не в каждом, но там, где происходили, вот, происходило родовспоможение, даже в домах терпимости стоял можжевельник, кусты можжевельника, которые выделяли такое количество и такого качества фитонциды, которые просто-напросто этот золотистый стафилококк даже на подлете к этому зданию, а можжевельник выделяет самое большое количество фитонцидов, и они у него самые сильные, самые мощные из всех растений. Так вот, если, к примеру, большой куст посадить рядом с роддомом этого можжевельника, то он перекроет пространство там порядка в радиусе 100 метров вокруг, не будет ни одной частицы этого золотистого стафилококка. Вот, там ладан еще курили, то есть делали вот такие вот дезинфекционные мероприятия. Сейчас тоже у нас там, говорят, там какие-то эти вот синие лампы ставят, то все, но по факту это оказывается малоэффективным. Инфекция все равно присутствует. И подобные вопросы, там, перекрывать большое круг кровообращения у роженицы, там, а надо это перекрывать и не надо. Вы знаете, вот эти процессы, которые задуманы природой, мы с вами, может быть, их подчас и понять и осмыслить не можем, но пытаемся их регулировать. И ничего хорошего из этого не бывает, в принципе. Если речь идет уже о спасении матери во время родов, когда там что-то пошло не так, кровотечение или там еще какие-то моменты. Там уже можно сказать, что, ну, наверное, даже все средства хороши, лишь бы спасти человека. Вот. Если это естественный процесс, и вы туда хотите вмешиваться, то это крайне нежелательно. Ну, я бы так ответил на этот вопрос. По поводу роддомов, да, первые роддома появились, насколько я помню, при Екатерине, и это были не повсеместно, они появились только в определенном месте. И помимо того, что для блудливых гулящих до революции были роддома, в общем-то, еще были дома только при институтах и университетах, где, опять же, изучали процессы рождения, то есть там, опять же, те же самые малоимущие, бездомные, блудливые и так далее, их туда привозили для того, чтобы на них учились принимать роды. А потом стало уже повсеместно, да. Но хотя и были клиники, которые также совмещали в случае каких-то осложнений. Это и были дела. А так вообще рожали дома. По поводу стафилококка я с тобой полностью согласен, но слишком радикальненько так разрушить до основания, а затем. Лучше уж, может быть, можжевельнички везде понасажать, да. Но здесь, насколько я понял, Наташа спрашивала несколько о другом. Он у малыша, он полностью, видимо, после родов уже не закрылся. Большой внешний круг кровообращения. Чем это чревато, и что можно делать, и что нельзя делать? Вот такой был вопрос. То есть уже рождение произошло, уже все хорошо, замечательно, но почему-то внешний круг кровообращения не закрылся. Вот так вопрос звучит. Ну, очень часто врожденные ситуации, они, если это врожденная ситуация, они не поддаются никакому воздействию. К сожалению, с этим часто приходится смириться и жить вот таким образом. Но от себя бы я рекомендовал попробовать все-таки массаж живота. Даже таким маленьким младенцем, новорожденным, можно его делать аккуратненько, легонечко. И зачастую массаж живота, снятие напряжений каких-то, снятие спазмов, может быть, там где-то спазм сосуда, может быть, там еще что-то. И разминая живот, снимая напряжение там, с каких-то крупных сосудов, там, с каких-то мышечных структур, вы можете рефлекторно воздействовать на весь организм. То есть попробуйте поразминать живот, попробуйте поставить одну маленькую, там, как они называются, глазную или офтальмологическую пиявку буквально на 5-10 секунд на пупок, в область пупка. Дело в том, что когда мы ставим пиявок на пупок, мы воздействуем на все сосуды сердечно-сосудистой системы. Вот. Поэтому можно для воздействия на те сосуды можно поставить пиявку на пупок. Но младенцам она ставится, вот как я уже сказал выше, то есть малюсенькая пиявка на 5-10 секунд, чтобы она укусила, немножко там высосала крови, и все. Ее нужно удалять, наложить там сверху какую-нибудь повязку. Вот. Ну и разминать животик. Можно вставить банками заднюю поверхность спины, вот, там область сердца. Ну, чем вызвана эта врожденная ситуация, нужно осмотреть. В принципе, когда ребеночка начинаешь осматривать, там видно, под пальцами ощущается, как где у него в животе уплотнение. Если уже использовать метод причинно-логических связей, то можно предположить, что какая-то дисфункция в здоровье связана с ненормальным состоянием живота. И потом проводить корреляцию, то есть разминать живот, смотреть, как, что изменяется. Животик становится мягче, уходит, не уходит ли проблема. Вот. И зачастую массаж живота, он улучшает состояние сердца. Как говорит всем известный доктор народной медицины, вся кардиология в животе, собственно говоря. И вот я, наверное, точно так же могу ответить на ваш вопрос. Вся кардиология в животе. Разминайте живот, либо сами, либо найдите специалиста, который работает с такими маленькими детками, чтобы привести животик ребенка в идеальное состояние. Если сами, то могу примерно подсказать. Берете ребеночка, переворачиваете его лицом вниз, одну руку кладете ему под животик, то есть кладете его животик себе на ладошку, вторая под грудь, и ладошкой делаете такие волнообразные мягкие движения, потихонечку нащупываете уплотнение в животе, и очень мягкими, нежными, такими тихонькими движениями эти уплотнения разбираете, снимаете. Вот, и дальше наблюдайте со здоровьем ребенка. Вот так. Хорошо. Дальше. Сергей Агарков, вопрос эфира. Назначили препарат алапинин от аритмии. И сказали применять столько-то раз в день. Но я принимаю лекарства только при приступе. Хотелось бы узнать ваше мнение. И как вы лечите такую аритмию? То есть мнение, судя по всему, нужно ли его принимать постоянно или только при приступах? И если не принимать, то как избавиться от аритмии? Ну, мы аритмии немножко говорили. Вообще применение лечебных препаратов я не комментирую. Это такой вопрос нужно задавать лечащему врачу. Я вообще понятия не имею, что это за препараты. Я принципиально их не изучаю. Вот. Поэтому что там с ним делать, я вам сказать не могу. Что делать при аритмии? Вот. Но в начале передачи мы разбирали о том, что можно, и это будет достаточно эффективно, массировать синусовый узел, который расположен в области, где пересекается ключица и ключично-сосцевидная мышца. То есть в углу почти возле шеи, область ключицы, под нее туда подлезть, под ключицу, где-то в самом уголке, там нащупать болевую точку. Вот это и будет примерно синусовый узел, который управляет работой сердца, который посредством электронных импульсов создает ритм, с которым сердце работает. Вот. И там промассировать, снять болезненные ощущения, поработать с левой почкой, размять левую почку, то есть, в принципе, со всей мочеполовой системой, но обратить внимание на левую почку, вот, размять, снять болезненные ощущения с левой стороны шеи, вот, с левой трапециевидной мышцы. Можно применять банки, можно применять там скрепки гуаша, там создавать гематомы в области шеи, вот, в области там сердца, задней проекции, в области почки со стороны спины. Вот. Ну и таким образом будет улучшена работа сердца, и аритмия, скорее всего, уйдет. Вот. И опять же, на качество крови обратите внимание, чтобы кровь была жидкая, pH у нее был щелочной. Вот. Но что здесь еще? Хорошо бы обратить внимание на состояние желчного пузыря. Нет ли болезненности в области желчного пузыря? Как определить по-простецки? Вот берете линию от пупка до правого плеча, и в том месте, где она пересекается с реберной дугой, там чуть-чуть ниже, и вот находится область дна желчного пузыря. И вот туда легонечко так пальчиком надавите до появления первой болезненности, если она появится. Если там боль есть, значит, желчный пузырь напряжен, подвоспален. Вот. Но перед тем, как туда давить, хорошенько бы размять эпигастральную область для того, чтобы размять область 12-перстной кишки. То есть размять, там руками поелозить, вызвать приток крови туда, снять болезненные ощущения и потом уже приступать к области дна желчного пузыря. Ну, так можно ответить на вопрос. Хорошо. Денис Николаевич просит повторить чистку сосудов головы. Рецепт. Чистку сосудов головы. Пожалуйста, слушайте. Значит, берем одну часть яблочного уксуса. Ну, под одной частью можно понять, допустим, одну столовую ложку. И смешиваем ее с тремя частями меда. Ну, мед-то какой вам уже по вкусу. Вот. Перемешали до однородного состояния. И потом по 50 грамм 3 раза в день. Через 30 минут после еды. В течение 2 месяцев. Употреблять посредством рассасывания во рту. То есть в течение всего дня нужно 3 раза в день рассасывать во рту 50 грамм вот такой смеси меда и яблочного уксуса. Повторю. Хорошо, повторил. Идем дальше. Женя Макарова. Витамин, вот я сейчас не знаю, тут по-русски, не по-русски описано, В или В, 15, в натуральных продуктах есть? Не хочу химию. Я почему спрашиваю? Потому что один раз уже почитал по-иностранному, оказалось, что это наш русский препарат. А теперь правильно, это по-иностранному надо читать. В15 все-таки, да? Понятно. Так вот, в каких натуральных продуктах он есть? Он есть в семенах любых растений. Только единственное, нужно, чтобы семена были цельные, потому что если семена размолотые, то там уже витамина В15 практически не останется. Самые доступные – это вот семена тыквы, семена подсолнечника и семена кунжута. Вот, употребляя эти семена, можно держать количество витамина С в своем организме в достаточном уровне. Хорошо. Знаешь, что у меня вопрос какой возник? Какой? Иногда у человека, иногда, вернее, даже не человека, а несколько людей иногда бывает жалуются на какие-то такие звуки сердца, что там перекатывается, переваливается, перепузыряется, так вот. Сердце? Да, вот в районе сердца, да. Что это может быть такое? Может быть, это не сердце, а как там с желудком что-то связано, но человек говорит, что ты как-то вот в сердце чувствую нелады, как-то вот нехорошо, некомфортно, и на сердце показывают. Ну, там мимо сердца идет пищевод, как мы сейчас обсуждали. А вот, если это уже давно не ели ничего, вот именно как будто перекатывается в сердце, как будто вот что-то там внутри? В сердце перекатывается. Ну, бывает иногда черви в сердце. Вот, иногда находит, но не знаю. Ну, ты же прям, ну, что-то же такой-то прям страх нагоняешь на ночь глядя. А еще я варианты? Такой. Ну, еще какие варианты? Может, там что-то неправильно, какой-нибудь клапаночек работает где-то, что-то как-то, а? Ну, обычно это через бум-бум. То есть вот сердце работает же, так мы его слышим, там бум-бум-бум. Вот неправильная работа сердца обычно там через бум-бум. То есть там бум-бум-бум, потом тишина, потом опять бум, потом... Там бум-бум, потом опять тишина, потом бум-бум-бум-бум-бум. Ну вот как-то так вот мы работу сердца слышим. Более точно это можно услышать при помощи стентоскопа. Там есть хорошие эти слухачи, хорошие стентоскопы, где можно слышать чуть ли не шелест крови по сосудам. Но вот так вот, чтобы явно бульканье в области сердца, как будто там воздух какой-то, как будто там эмболия какая-то, то это вряд ли, что это... Сердце, может быть, это вот бульканье, оно идет от легких, потому что легкие там могут булькать. К примеру, если там какой-нибудь застой где-нибудь в капиллярах легких, там может жидкость накапливаться, и вот она может булькать, когда мы вдыхаем, там может происходить бульканье, вот, и там она может куда-нибудь перетекать, перекатываться. И я думаю, что стоит обратить внимание на легкие в этом случае. Хорошо, идем дальше. Так, дальше вопрос в эфир вдогонку от Дениса Николаевича. Что делать, если сердце сбоит, периодически провалы в кавычках в биении, то есть через два раза на третий? А вот мы только что про аритмию только что видишь, да. Прям как будто я прочитал сначала его вопрос. Ну, да, вот делать то же самое, разминать вот эту вот область синусового узла вот в области пересечения трапеции и ключично-сосцевидной мышцы. И обдравливать сердце, как тоже мы рассказали. Вот. Вот тут тоже уже мне поддерживает Геннадий Романенко. Черви в сердце, все, не усну. Да, не уснуть человеку теперь. Вот напугал ты опять червями. У нас как про глисты, у нас вот, да. В общем, как про глисты и про другое дело. Как заходит разговор, все, тут начинает бурлить. Да. Дальше. Лариса Салимова. Вопрос эфир. Когда ложусь спать, мерзнут передние лодыжки ног. На нижнюю часть ног кладу еще одеяло и даже подушку. Что посоветуете? Лодыжки худенькие и много раз были вывихнуты и подворачивались сами. Вот такая грустная печалька. Ноги мерзнут хронически обычно у худеньких таких субтильных женщин. У них конституция тела, строение таково, что крови в организме мало, кровь везде, там, везде где нужно, не доходит. Вот. Но часто еще здесь является причиной состояния области низа живота, когда нижние отделы кишечника, они поддавливают сосуды, которые кровоснабжают нижние конечности. Там, ну, артерии сложнее поддавить, а вот вену могут поддавить. Отток венозной крови затрудняется, туда артериальная кровь приходит слабо, все там так вот. Вялотекущей форме, там, может быть, еще капилляры каким-то образом спазмированы. И поэтому чувствуем холод, недостаток притока к свежей крови. Вот. Что можно делать? Ну, опять же, массаж живота нужно делать. Вот, массаж живота хорошо делать, массаж низа живота хорошо, хорошенько делать, хорошенько разминать сами ножки и ступни. Вот, вот так. Понятно. Понятно. Идем дальше. Так. Ну вот, Женя Макаров нам прислала вопрос. При вирусе Эпштейн-Бар у клиентов страдает сердце. Не уверена, что вирус можно вылечить. Тогда какой смысл в лечении сердца и прочих манипуляциях, если источник болезни не убит? Может быть, дадим всем помереть? Что, какой смысл лечить там? Пускай умирают. Ну, если вот следовать твоей логике, ну, сейчас вообще это крамольное излечение, я тогда вообще не буду говорить. Хотел сказать, но не буду. Вот. Да уж воздержись, а то как поймают, как побьют. Как еще даже, что ты сказал, не понял тогда. Ну да. Так вот, Ну, да, с точки зрения официальной медицины, вирус Эпштейн-Барр, один из вирусов герпеса, там, 4 или 5 типа, если ничего не изменяет, вылечить невозможно. Но если применять внутривенные вливания перекиси водорода, то либо же апитокситерапию пчелоужаления, то можно добиться того, чтобы концентрация вируса либо полностью исчезла, то есть популяция вируса либо полностью исчезла, либо стала значительно меньше прежнего. Ну, то есть, грубо говоря, вылечить его можно, но внутри, при помощи внутривенных вливаний перекиси водорода. Опять же, повторюсь, наверное, Женя Макарова не слышала ту часть эфира, где мы об этом рассказывали. Вот в моей практике были случаи, когда при вот таких проблемах сердца у пациента внутривенно ставили перекись, и потом через какое-то время у них выходили либо черри, фурункулы или свищи на противоположной стороне туловища, то есть со стороны спины, примерно в проекции сердца. Вот таким образом организм выкидывает из себя мертвую, погибшую там, кардиомиоцитную инфекцию. Да, опять какие-то слова такие страшные произносишь. Ну, инфекция. Это же, понимаешь, в том же, я как будто бы вот тоже там имею какое-то отношение к врачам, поэтому так вот такие слова употребляю. Научился всякой гадости там подобрался из этих, из справочников, а теперь сыпешь направо-налево, а у нас мозги кипят. С кем поведешься, от того и наберешься. Да, понятно. Идем дальше. Раз такой противный, идем дальше. Денис Николаевич, реплика. Сначала по-женски была, а потом желчный пузырь убирали. Помнишь, мы с тобой разбирали, да? Ну да. Ну, может быть, в этом случае просто желчь, отток желчи нарушился уже очень-очень давно. И тогда просто камни там не формировались, потому что желчный удаляет. В принципе, единственным показанием для его удаления является конкремент камня, там, который есть в желчном. Редко очень удаляет, если он атоничный там, или с большим каким-то перегибом. В основном из-за камней. И, по-видимому, отток желчи нарушился уже давно, но когда камни перешли в такую стадию, что уже угрожали, допустим, прорыву желчного пузыря или закупорки этого протока полностью, тогда их решили удалить. А сама проблема была, вот, которая могла быть вызвана удалением желчного пузыря, она существовала и при как бы, наличии желчного пузыря. Ну, тогда так. Да, ну, как я уже обмолвился, тоже с тобой согласен, что это все звенья одной цепи, и они возникли не просто так, и просто было упущено. Упущено время, возможности, к сожалению. Поэтому пришлось спасать человека, поэтому операции были сделаны. Так бы все можно было поправить практически вообще без каких-либо врачебных вмешательств. Ну, все мы люди, все мы что-то не знаем, тем более сейчас нас переводят на другую систему мышления. Мы мыслим не о том, как быть здоровыми, а о том, как бы где чего достать, и чтобы поменее это было как бы так опасно, но не для здоровья. То есть нас заставляют выбирать из двух зол, вместо того, чтобы вообще это зло не выбирать. К сожалению, так. То есть и не знаем, да еще и ставят перед фактом. Ну, ладненько. Владимир Измытищ, Арират. Говорят, что страх смерти – это симптом сердечных проблем. Это так? Да, это так. И я вот в сегодняшнем эфире об этом говорил. О том, что при появлении стенокардии, при сердечной недостаточности у человека возникает страх, вот такие вот ощущения, панический страх, там, смерти, не смерти, но он часто бывает на рефлекторном уровне, и человек просто, у него ужас, по какому поводу. Конечно, он соотносится со своим же страхом смерти, но страх вообще беспричинный сам по себе. Это уже рационально относим его как страх смерти. Вообще, когда я стал изучать страх смерти, я определил очень-очень много страхов и причин, которые ведут к страху смерти. И поэтому, когда сейчас на семинарах я эту тему поднимаю, мне так все там просто и смешно оказывается. Так что не только в сердце из-за сердечных проблем. Да. Ну ладно, идем дальше. От Миши вопрос поступил. Здравия людям добрым. Интимно-сердечный вопрос. Вот так вот. Ну да, давай посмотрим, что за интимно-сердечный. Если мужчина в день соития семяизвержением через какое-то время после этого занимается спортом или какой-то тяжеловатой физической работой, и у него колет сердце, а без семиизвержения такого не наблюдается. Что это может значить и что делать? Это потеря какого-то, какого-то минерала? Благодарю. Благодарю за вопрос, Миша. То есть это, то есть раз, все произошло, и он бегом на турник там, или гантели тягать, или там гирю перекидывать. И тут раз, и что-то прикололо. Приуныл. Но здесь ничего удивительного нет. Дело в том, что в момент семиизвержения организм выбрасывается там порядка что-то 500 биологически активных веществ, там 500 этих вот гормонов различных. И для мужчин естественным образом наступает состояние расслабления. То есть мужчина получает удовольствие, у него включается в работу посредством гормонов парасимпатическая нервная система. А парасимпатическая нервная система, она расслабляет, расширяет сосуды, воздействует определенным образом на сердце. И это время вовсе не предрасположено для того, чтобы заниматься спортом. Вот. А когда семиизвержение не происходит, то такие гормоны не выбрасываются, и в принципе можно заниматься спортом. Более того, если заниматься соитием, скажем так, с нелюбимым человеком, то эти гормоны тоже не выбрасываются. Судя по всему, Миша занимается соитием с любимым человеком. Вот. Ну, наверное, так. Какой ты вывод ты сделал прям. Ну ладно, идем дальше. Идем дальше. Вопрос эфир от Олега из Иркутска. Здравия, Рерат. Влияет ли на сердечную деятельность употребление чеснока и продуктов с его содержанием на ночь перед сном? И вопрос еще не в тему, но очень надо. Подскажи, как избавиться 30-летней женщине от камней в желчном пузыре? Благодарю. В общем, два вопроса. Про чеснок перед сном и как это влияет. И про женщину, которая 30 лет, и камешки в желчном пузыре. Ну, благодарю за вопрос. Чеснок благоприятен для сердца. Он очищает сосуды. Вот. Но перед сном, если его принимать натощак, он может раздражать не сердце, а поджелудочную железу. Вот. И принимая чеснок натощак перед сном, нужно понимать, в каком состоянии находится поджелудочная железа. То есть если она в добром здравии, то можно принимать. Если есть какие-то проблемы, или даже вот при возникновении каких-то проблем после приема чеснока, можно предположить, что есть проблемы с поджелудочной железой. И потом чеснок лучше дополнять какими-то, вернее, не какими-то, а либо съедать зеленое яблоко минут за 15 перед приемом чеснока, либо столовую ложку, одну или две квашеной капусты. Тогда прием чеснока будет более эффективен. И это будет не совсем уже натощак, и, в принципе, можно спокойно принимать. Так, это первый вопрос. Вопрос 30-летнюю женщину. Второй вопрос, да, про камушки. Камни. Желчный пузырь 30-летней женщины. Но можно принимать травы. Опять же, нужно понимать, прежде всего, какие камни. Это очень важно. Потому что если размер камня меньше, чем холедох, то есть проток желчного пузыря, а там проток варьируется в размерах примерно 4 мм. Но это все видно на УЗИ, там описываются размеры, диаметры. Так вот, если камень примерно равен 4 мм, или чуть-чуть больше, или чуть-чуть меньше, самую малость, то возможно, что при каких-то вот таких вот естественных процессах выведения камней из организма может забиться вот этот вот желчный проток. И если вы не сможете этот камень дальше протолкнуть, то потребуется тогда хирургическое вмешательство, чтобы это удалить. Поэтому очень важно знать размер камня. От этого зависит способ его удаления. Если камень больше, чем 4 мм, допустим, он миллиметр, полтора или два, вот, то далее хотелось бы узнать такой параметр, как сдвижимость камня, то есть движим он или не сдвижим. То есть любое удаление камней желчного пузыря, зачем я вообще сейчас об этом говорю, сопровождается усилением желчевыделения. Усиление желчевыделения может стимулировать движение камней, то есть подвинуть камни. Так вот, если камень не сдвижимый, то стимуляция желчеотделения, она не вызовет его подвижки. Если камень сдвижимый, то он начнет двигаться. Вот. И двигаясь, если его размеры там таковы, вот, как мы раньше, как я сказал чуть раньше, то он может, конечно, закупорить поток и затруднить отток желчи. Поэтому вот эти параметры нужно знать. Если, допустим, все нормально, камень недвижим, но он достаточно большого размера, что он там ничего не перекроет, тогда можно принимать, допустим, корень шиповника. Он хорошо растворяет все камни, все соли, которые есть в организме. Можно принимать корень барбариса. Вот. Можно принимать бессмертник. Можно ставить пиявок на область желчного пузыря. Можно принимать водную настойку свиной желчи, которая делается 3 желчных пузыря взрослой свиньи на пол-литра водки. Настаивается 2 недели в холодильнике, потом процеживается и по 2 столовые ложки 3 раза в день пьется. Вот это тоже растворяет камни в желчном пузыре. Вот опять же, параллельно с этим необходимо делать массаж живота. Необходимо употреблять побольше воды, чтобы желчь была как можно более жидкой. Вот. Ну вот таким образом действовать можно. Хорошо. Так, вот я наблюдаю за чатом, что у нас здесь творится по чатам. И интересно тут пишут. Реплика в эфир от Геннадия Романенко. Благодарю. Посмеялся, испугался, излечился. Ну, хорошо, что испугался так легонько, без каких-то последствий с выделениями. А то бы еще помылся бы, написал. Посмеялся, испугался, помылся, излечился. В баньку сходил. Так, чеснок может очень хорошо раздражать того, кто спит рядом, написал я Гриша. Но это же проблема того, кто спит рядом. Идем дальше. Идем дальше. Реплика в эфир Алексею. Вот здесь это про курение. Не буду зачитывать, я прошу прощения. Дальше я Гриша. Реплика в эфир. Насчет сердца не по центру. Там суть была в том, что, по мнению Ивашка, атлантами была искусственно внедрена лимфатическая система, и из-за этого сердце немного сместилось. Вот я сейчас наблюдаю тоже за перепиской в чате. Ну, ты сначала свою точку зрения скажи. Ну, для меня эти версии вообще фантастические пока. Ну, как фантастические? То есть я с ними не знаком. И если вот так вот на первый взгляд, при всем моем как бы устройстве знаний, сказать, что вот у человека раньше, допустим, лимфатической системы не было, но атланты зачем-то ее взяли, внедрили, вот, и из-за этого сердце сместилось. Ну, честно говоря, не знаю. Не знаю, все это... Так, хорошо, давай прибегаем. Я вообще большой скептик, и поэтому вот я придерживаюсь такого выражения, что не позволяй глазам верить в то, вернее, не позволяй ушам верить в то, чего не видели твои глаза. Поэтому вот как вижу писанное, допустим, там каким-то современником атланта, что вот он говорит, вот тогда поверю, что да. Скажи, пожалуйста, а вот олимфия, есть такое понятие, часто оно встречается? Олимфия? Ну, я, к сожалению, не знаком с таким понятием олимфия. Ну, может быть, понятно. Это мое упущение, но я не знаком с ним. А вот я так просто думаю, ну, смотрю за чатом, наблюдаю, здесь разные версии. Ну, к примеру, если бы, ну, во-первых, атланты, как известно, они в определенный момент встали на сторону темных, да, стали исполнять что-то такое вот несвойственное нашим предкам, и через это началась вот такая война. То есть они там занимались всякими экспериментами, разрушали природу, недра свои истощали. Ну, это вот можно почитать. А начинали они с того, что экспериментировали с людьми. Ну, хорошо. Если, к примеру, они сделали так, что появилась лимфа, вот как вот я сейчас чат читаю там, в чате сообщения идут разные, я сейчас отталкиваюсь от чата и сублимирую вместе, вот объединяю то, что написано. Это не моя точка зрения, то, что там в чате написано. Если вот они, живя на своем этом острове, там, имея какие-то части на континентах, занимались с людьми, но в этом случае вопрос, они что, всем людям генетически ввели вот эти вот новые гены, чтобы сердце располагалось не так, как раньше располагалось, и у всех вдруг появилась лимфа? Это вот, ну, опять же, мы из чата. Ну да, мы все, наверное, включая, да, негров и китайцев, потомки атлантов. Да, получается так, что всем, ну там был такой ответ, что ну якобы вот это была же катастрофа, и потом пришлось смешиваться, но если пришлось смешиваться, тогда бы было так, что, например, вот у 50% негров и китайцев, и у русских, и нерусских, да неважно у кого, встречается сердце и так, и сердце и так, и кто-то с лимфой, кто-то без лимфы. Но вот, например, про лимфу, я не знаю, вот, кстати, о лимфе, если уж следовать медицинским термином, это латинская чистая вода, отрицание там, ну вот, а это отрицание, чистая вода и так далее. То есть недостаточность в организме общего количества лимфы, отсутствие в каком-то органе или ткани лимфы. Но это не говорит о том, что нет вообще лимфосистемы. То есть вот лимфия означает два. Или недостаточность количества лимфы, или отсутствие в каком-либо органе или ткани этой лимфы. То есть все равно лимфосистема в организме присутствует. Но отсутствие ее – это является патологией. И если вот дальше почитать, что происходит с теми органами или тканями, где лимфа отсутствует, то там ничего хорошего-то нету. Там очень все-все так серьезненько и плохенько. Поэтому как-то вот так. В общем, получается, я сейчас опять же от чата отталкиваюсь, получается, такой спор здесь развязался о том, что ну вот… Ситуация такая, что или атланты на всех сразу подействовали, но тогда мощь атлантов превышает ту мощь, которая была описана в старинных каких-то преданиях. Либо что-то здесь не так кем-то или сказано, или написано, или объяснено. Вот как-то так. Ну, что я могу сказать? Кстати, да, и вот, кстати, и в чате тоже те же самые вот пришли сообщения. Первое, недостаточность общего количества лимфы в организме, отсутствие лимфы в каком-либо органе. То есть вот параллельно, правильными путями идем, товарищи. Что я могу сказать? Ну, насколько я помню, экспериментами над людьми занимались зеленые в основном, вот, а не атланты. Не, ну, те вот тоже грешок имели, там что-то делали, да? Ну, даже в большей части. Там вообще пишется о том, что они прежде всего занимались всякими такими мерзкими экспериментами там, в современном языке на генном уровне. Вот. А что касается лимфы вообще, да просто это жидкость, которая заполняет межклеточное пространство. И туда выбрасываются продукты метаболизма клеток. Если вообще взять то предположение, что люди до этого вообще ничего не ели, вот, может быть, даже ничего и не пили, а с появлением митохондрии возникла необходимость в дополнительном источнике получения энергии, вот, то тогда они начали есть, и, может быть, после этого, как они начали есть, появились в организме продукты гниения и продукты брожения, которые возникла необходимость там, уже выводить из организма. Когда человеческий организм был как солнечная батарейка, получал, подпитывался энергии солнца, она сохранялась в цитоплазме и потом потихоньку расходовалась. Тогда, конечно, каких-то продуктов обмена в клетке вот таких вот, может быть, и не было. И, возможно, тогда не было необходимости межклеточной жидкости. Но поскольку человек сам по себе жидкостная структура, и у человека никто ж не говорит, что атланты еще и кровь внедрили человеку и вообще приделали голову, и вообще атланты взяли вот это вот дух в плоть одели и вот сделали человека. Нет, у человека же была кровь, да? То есть у человека есть жидкостная структура, человек потребляет воду. И куда это потом вода девается? Она, допустим, идет в желудок, а потом что? Она сразу раз в кровеносный сосуд? Вот. Существует некий механизм, там есть процессы структурирования воды, прежде чем она попадает. И межклеточная жидкость, если следовать вот существующей логике восприятия устройства физического тела, межклеточная жидкость она была. Хотя бы для того, чтобы передавать вибрацию, импульсы, потому что жидкость среди импульсов передается лучше. Уже установлено, что все патологии, все болезни возникают тогда, когда нарушаются вибрации межклеточных мембран. То есть клетки вибрируют. И вот эта вибрация лучше передается в жидкостной среде в качестве коммуницирования. Если бы это была воздушная среда, это была бы как частичная изоляция. Поэтому я думаю, что межклеточная жидкость присутствовала. Вот. А как она там называлась? Лимфа? Не лимфа? Вот. Что там сделали атланты? Может быть, атланты внесли какие-то изменения, если они их вносили там, в структуру лимфатической системы. Может, они добавили там, какие-то вот эти вот лимфатические бачки, так называемые, там, крупные лимфатические сосуды. Может, они участие людей там, что-то изменили. Потому что на планете существуют люди с различными физическими аномалиями, там, с какими-то еще моментами, их там какие-то определенные малые проценты. Вот. Есть еще какая-то группа людей, которые могут даже между собой там скрещиваться, и ничего у них не происходит. Но они, правда, с другими не скрещиваются, только между собой. Вот. Поэтому много различных там каких-то людей на планете бродит. Что с ними там со всеми происходит, непонятно, но общая масса людей, включая и людей с кожей цвета мрака, и аримов, у них, у всех все то же самое, в принципе, что и у нас. Тело, то есть скафандр для нашего духа, устроен примерно одинаково. И, ну, не знаю, делать апгрейд скафандра, ну, честно говоря, как-то, ну, по-моему, не совсем логично даже людям, которые обладали теми технологиями. Вот. Для чего, собственно говоря? Если человеку такой алчный, каким пытаются представить атлантов, да, в ту пору, то есть они там алчность возымели, там, взалкали, как говорится, там, ну и так далее, то основное, что их могло заботить, это власть, могущество. Вот. А власть, могущество посредством обретения лимфатической системы человеком — это очень уж, конечно, далекий такой заход. Вот, поэтому думаю, да, что... Да, да, вот я с тобой согласен, что вполне возможно, да и не вполне возможно, скорее всего, многие изменения происходили. Но не так, что вот взяли целиком, например, добавили лимфу, ее не было, потому что все равно какие-то переходные моменты, переходные какие-то среды необходимы. Вот представьте себе, не было бы человека кожи. Вот просто раз, вот мясо болтается и все, да. Кожа является тем, что позволяет человеку здесь, в этой среде обитать, и чтобы ничего с тем плохого не происходило. То же самое есть и у животных. То же самое внутри человека. Одна среда должна взаимодействовать с другой средой. Но они, к примеру, между собой, если начнут напрямую взаимодействовать, то будут проблемы. Поэтому какие-то промежуточные среды образуются через фильтры какие-нибудь, мембраны или еще что-то, где вот это отсеивается, это убирается. Но те же самые, например, почки для чего сделаны? Это же, по сути, фильтры, которые позволяют выводить то, что не надо, а обратно возвращать то, что надо. Ну вот представьте себе, если бы почки работали, например, отсутствовали, а напрямую бы кровь работала с тем, что вот из нас выливается. Ну и писали бы мы кровью, например, да? А так выбирается то, что необходимо убрать, очищать, как фильтры, а все остальное посылается обратно. И к тому же лимфа есть у животных, даже у птиц есть лимфа в меньших, может быть, количествах. Ну, атланты, наверное, им тоже лимфу внедрили. Да нет, я не про то говорю, что кто-то говорит, что там, может быть, просто слишком, может быть, или упрощенное понимание, или, может быть, упрощенная подача была, исходя из того, кто присутствовал в зале. Такое же тоже бывает, что вот я выступаю на семинарах и вижу, что человек, ну, не готов у нас принять информацию целиком. Я просто упрощаю для того, чтобы вот он простыми образами что-то понял. То же самое, я думаю, и ты делаешь. А если перед тобой сидит человек, который уже в этом разбирается, то там уже тонкости рассматриваются. А если перед тобой находится человек, который только-только в это хочет разобраться, то сначала даются общие образы, чтобы у него хотя бы сложилось на уровне «да» или «нет», куда двигаться, в какую сторону, то есть выбор пути для начала. Поэтому вполне возможно, что был разговор несколько про другое или в несколько в упрощенном виде. Потому что если мы видим, что есть лимфа у наших друзей младших, родственников малых, то в этом случае и есть лимфа и у тех, кто постарше. Потому что одно с другим наследуется. Эксперименты, если и проводились, то они производились на всех уровнях. И по происхождению человека здесь, на Земле, и по с теми, кто прилетал сюда, потому что нужно было тела каким-то образом дорабатывать, потому что отличаются условия жизни. Все равно какие-то эксперименты проводились, все равно какие-то доводки проводились. Поэтому нельзя сказать, что вот как, к примеру, там на Альфа Центавре человеческое тело, такое же оно и здесь. Все равно какие-то изменения должны были производиться, исходя из условий жизни. Но есть база. Вот базовая структура для нашей Земли вот такая. И какие-то там раскопки очень-очень древние говорят о том, что это все было и 13 тысяч лет назад, и 100 тысяч лет назад, и, может быть, там еще больше. Уж я там не знаю, докуда докопались. Ну ладно, мы что-то с тобой от сердца уже ушли далеко. Ну, это интересная тема. Можно еще одну реплику? Конечно, давай. Интересная. Вот вполне возможно, что переструктурировать тела, допустим, всех существующих на планете можно посредством каких-то вибраций, да, излучений. там, они воздействуют на какой-то, допустим, там геном, область генома воздействует чем-нибудь вибрациями, и там раз у человека происходят какие-то изменения, может, не сразу, там через поколение, через 10 поколений потихоньку. Структура, изменения в лимфе, если были, то, возможно, просто в токе, то есть вот эту вот лимфатическую систему, ее сделали более разветвленной для того, чтобы всю эту дрянь из организма лучше собирать и выводить. Но если они это сделали, то, в принципе, тогда они молодцы, тогда это полезно, несмотря на то, что вот здесь, так сейчас пытаемся представить их как злодеями, но если они улучшили качество лимфатической системы, они молодцы. Вот. Славные парни. Ну хорошо, сейчас просто не хочу обострять эту тему, потому что уже тут у нас и мы с тобой вверглись в обсуждение, и в чатах уже идут обсуждения. А мне как бы хотелось от этой темы уйти и все-таки не рассматривать, кто прав, кто не прав, а рассматривать ту тему, которая у нас заявлена. А у нас все-таки про сердце сегодня разговор. Вопрос эфир от Олега из Иркутска. Арират, подскажи, при какой массе тела при соотношении роста и веса наступает ожирение сердца вкратце? Как ожирение, по твоему мнению, влияет на сердечную деятельность, физику и динамику процесса? И как быстро, безболезненно и народными средствами сбросить лишний вес с камнями в желчном пузыре? Благодарю. Ну, при какой массе тела, благодарю за вопрос, Олег, при какой массе тела соотношение роста и веса наступает ожирение сердца? Ну, в организме может быть одновременно идти два процесса ожирения. И откладывается так называемый внешний жир, да, там вот этот сальниковый лист и так далее. Вот, и может откладываться висцеральный жир. А здесь отложение процесса или вообще образование новой жировой ткани, оно происходит, в принципе, тогда, когда человек съел больше, чем ему нужно. То есть вы потребили 1000 калорий, а за день израсходовали только, к примеру, 200 калорий. Вот остальные 800 калорий, их организм там частично выкакает, а частично их спрячет. Спрячет их в жировую капсулу. Потом печень при помощи такого гормона, как глюкагон, который вырабатывает поджелудочная железа там, посредством альфа-островков, альфа этих клеток, островов Лингерганса, она будет вот эти вот жировые клетки преобразовывать в сахар. Сахар будет попадать в кровь, и у человека будет энергия. То есть организм прячет неизрасходованную энергию, полученную посредством пищи, в жир. То есть вопрос, при какой массе тела соотношение, ну, это достаточно такой, мне кажется, не особо целесообразный вопрос. Вопрос, вернее, ответом на него может быть, вот когда ты съел больше, чем израсходовал, тогда в любом случае у тебя будет нарастать жир. Чтобы понимать, когда ты съел столько же, сколько израсходовал, есть нужно только когда чувствуешь голод и не больше 200 мл за раз. Тогда ты будешь питаться столько, сколько организму нужно давать ему понемножку, он расходует, ты еще даешь, расходует, еще даешь. А если кушать порциями, тарелками, то, конечно, будем потреблять лишнее, будем постепенно собирать ожирение сердца, ожирение там, почек излишнее и всего на свете. Вот. Второй вопрос. А, и ожирение, по твоему мнению, как влияет на физику и динамику процесса? Ну, как оно влияет? Конечно, жир, он затрудняет движение сердечной мышцы. И сердечная мышца труднее работать. Сердце увеличивается в размере. А, плюс ожиревшее сердце, оно не висит в предсердной сумке. А сердце в предсердной сумке должно висеть. Там должно быть подвешенным. А вот такое вот ожиревшее сердце, оно ложится. Оно лежа, там уже лежит на легких какой-то своей частью. Не в подвешенном состоянии. Когда сердце подвешено, ему легко сокращаться. Когда оно уже от ожирения ложится и в лежачем положении находится, то ему тяжелее. Плюс оно заполняет вот эту предсердную сумку практически полностью, и, ну, не то, что практически полностью, она уже начинает местами кое-где соприкасаться с этой предсердной сумкой, и вот эта предсердная сумка, она не тянется. Она, в принципе, статичный, постоянный размер, и эта сумка иногда мешает осуществлять сердцу какие-то движения. Поэтому, конечно, ожирение сердца, вот оно такое очень неприятное проявление. И как быстро, безболезненно и народными средствами бросить лишний вес камней в желчном пузыре? Ну, значит, быстро и безболезненно. Быстро худеть очень вредно, быстро худеть нельзя, потому что если человек начнет быстро худеть, то вот этот вот жир, который, помимо всего прочего, содержит в себе и токсическую составляющую. Если он начнет очень быстро и, самое главное, всеобъемлюще распадаться, вот, то будет интоксикация организма, и ничего хорошего это не вызовет. Поэтому худеть нужно постепенно, планомерно. Ни в коем случае там не какими-то гигантскими шагами, там 15 килограмм за месяц. Потихоньку 5-8 килограмм в месяц похудели. Естественным образом это значит прибавляя двигательную активность. Как минимум ходить 5 километров в день, двигаться, заниматься спортом, приседать по 300-400 раз за день. Подтягиваться, отжиматься, пресс качать, это как минимум. Вот. Кататься на велосипеде, там, бегать. Вот должна присутствовать двигательная активность. При этом необходимо употреблять достаточное количество воды, не меньше 2 литров в сутки. Если вы будете употреблять воды меньше, чем 2 литра в сутки, похудение либо будет минимальным, либо вообще будет отсутствовать. А может даже наступить обратный эффект, когда организм недополучает воды, то он начинает ее накапливать. И мы начинаем все наоборот прибавлять в весе и становиться более рыхлыми. Вот. Поэтому занимаемся спортом, кушаем только тогда, когда голодно, и то не больше 200 грамм, и в следующий раз кушаем снова, когда у нас появится аппетит. Перестаем есть дрянь, как минимум это все, где содержится пшеничная мука, все, где есть сахар, молоко, кроме кисломолочного, вот, сыр, творог, дрожжи, грибы, кофе, шоколад, ну то есть вот такое вот. Это исключаем, питаемся злаками, питаемся овощами, фруктами. Вот, если приемлемо употреблять животный белок, употребляем животный белок. Вот таким образом занимаемся спортом, и вы постепенно, соблюдая режим правильного питания, соблюдая само принципы питания, вот, в течение какого-то времени похудеете ровно настолько, насколько это потребно вашему организму, потому что ваше представление о самом себе и потребности организма – это разные вещи. Возможно, вашему организму необходимо, там, ну, к примеру, там 77 килограмм, а вы хотели бы видеть себя там на 72. И худея до такого размера, вы будете себя изнурять. Есть такой метод диагностики, называется биоимпедансная диагностика, который показывает соотношение веществ, в общем, соотношение веществ, из которых вы сделаны. Там сухой остаток, там различные жидкости, мышечная ткань, жировая ткань. Вот если очень интересует, сделайте такую биоимпедансную диагностику, и вам станет понятно, куда двигаться, и специалист вам тоже подскажет, что нужно делать, какие жидкости убирать, каких добавлять и так далее. Вот. А что касается камня в желчном пузыре, ну вот послушайте несколько ответов назад. Мы рассказывали о том, как удалить желчный пузырь. Прошу прощения, как удалить камни желчного пузыря. Да, как ты замахнулся, как удалить себе желчный пузырь. А как? Могу рассказать, значит, делаем надрез. Не надо. Не надо. Ладно, идем дальше. Итак, реплика эфира от Олега из Иркутска. Любому сердцу хочется весны, уютного и нежного заката, одной, но общей с кем-то тишины, любимых глаз сейчас, а не когда-то. Любому сердцу хочется тепла, и ни к чему тут возраст, время, года. Какой бы жизнь холодной ни была, где есть любовь, там теплая погода. Вот можно я прокомментирую этот Давай. Вопрос? Спасибо. Это не вопрос, это реплика. Да, ну вот эту реплику. Значит, тут все дело, о котором вы пишете, в гормонах. В гормонах, которые влияют на работу сердечно-сосудистой системы. Это так называемые трансмиттеры. Вот. И основные из них – это окситоцин, дофамин, адреналин, серотонин, эстроген, эндорфин. Вот. И вот благодаря вот этим вот гормонам как раз происходят те эмоциональные состояния, о которых вы пишете в своих стихах. И каждый из этих гормонов, если он выделяется, он благоприятно сказывается на работу сердца. Поэтому все, о чем вы пишете в стихотворении, даже вот с точки зрения физиологии, все это верно. Вот какой ты взял, все перевел в какие-то там эти, не пойми что. Тут человек о любви писал, так сказать, о том, что как хорошо, как здорово, когда есть рядом тот, который единственный, кому сердце тянется, и то тепло дает, а ты все какие-то там гормоны перевел. Ну что с тобой делать? Ну вот как вот в общество прилично попадаешь, все начинаешь. Прям вот, ну ладно. Ладно, идем дальше. Женя Макаров. Вопрос эфира от Жени Макарова. Вирусы, грипп... Нет, группа герпеса. Вот, группа герпеса, да. Передаются половым путем? Тот же Эшпейн-Бар, к примеру. Да, передаются. Да. Печалька. Идем дальше. Это я не про себя. Это я про тех, которые... Да, ну, в общем, понятно. Дальше. От... Написано как-то не очень хорошо, не по-русски, а в общем кардинал. Вопрос в эфир. Почему, когда мужчины стареют, от них идет старческий запах? Связано ли это как-то с сердцем? Столько, видимо, много старых мужчин в округе. И везде плохой запах. Благодарю за вопрос. Значит, ну, с сердцем опосредованно это может быть связано, потому что опосредованно почему? Потому что весь организм – это структура. И какие-то процессы не могут происходить изолированно. Все равно там и сердце замешано, сколько оно там участвует в кровоснабжении, оно участвует там в прочих процессах. Так вот, старческий запах идет, потому что в организме накопилось уже очень много продуктов распада. И они вот таким образом постепенно-постепенно выходят. Но поскольку обменные процессы в старческом возрасте уже замедлены, то там больше накапливается, чем выходит. И большая часть, причем токсинов, и причем наиболее вредных, она выходит через потовые железы. И вот именно это мы ощущаем как старческий запах, когда вот такие вот токсины, там, может быть, трупный яд, там еще что-то такое, через потовые железы потихоньку просачиваются, выходит, мы чувствуем этот запах и называем его старческим. Опять жути нагнал. Уже трупный яд выходит. Угу. Ой, ладно. Зоя Кукова, здравия. Вопрос. Атмосферное давление скачет. Как это влияет на сердце и сосуды? Что посоветуете? Ну, как влияет, как влияет. У нас же давление сердечное тоже измеряет в миллиметрах ртутного столба, точно так же, как и атмосферное. И давление на нашей планете, оно таково, что для того, чтобы наше тело спокойно существовало и двигалось, то давление должно быть таким. То есть тут происходит взаимодействие давления. Вот. Единственное, у кого-то скачет сосудов такое, что они более метеоустойчивы, то есть внешняя среда на них меньше действует. А есть люди, у кого качество сосудов такое, что внешняя среда на них действует сильнее. Вот. Поэтому что можно посоветовать? Ну, опять же, улучшать качество крови, улучшать качество сосудов, их проводимость. Вот. Ну и жить по течению. Если, к примеру, в какой-то период вы уже стали метеозависимы, то я не думаю, что нужно пытаться этому противостоять во что бы то ни стало. Потихоньку занимайтесь профилактическими какими-то работами, ну и если в какой-то период вы чувствуете слабость, вам нужно отдохнуть, полежать, поспать там в связи с тем, что давление снизилось, то я думаю, что это целесообразно сделать вот, перед тем, как понять, в чем действительно проблема, в чем ваша метеозависимость, чем она вызвана. Потому что если этого не сделать, насиловать свой организм и заставлять, нет, я могу, я сейчас все сделаю, то можно еще более усугубить ситуацию. Понятно. Ну что же, мы с тобой все реплики, вопросы прочли, ты дал ответы, и теперь нам надо подводить итог сегодняшней нашей встречи. Пожалуйста, вот этим и займись в последние наши минуты не нашей жизни, а нашего живого эфира. Ну, я хочу поблагодарить всех слушателей нашего эфира за участие, за заданные вопросы. Я был очень рад их получить, более рад был на них ответить, потому что в них была возможность раскрыть те темы, которые не были затронуты в ходе вступительной части. Благодарю вас за участие, за внимание. Вот, всегда рад встречаться с вами посредством Народного славянского радио. Вот. Хочу также поблагодарить и коллектив Народного славянского радио, вот. Пожелать им славы, успеха, всего самого доброго, добрых людей и, скажем так, попутного ветра. Вот. Но от себя хочу сказать, что почаще прислушивайтесь к своему сердцу, так называемому звуку сердца, да, потому что в разные времена разные люди, народы считали, что сердце является вместилищем чего-то такого необычного, чего-то мистического, души, духа, там, других энергетических субстанций. И посредством сердца, ну или, как вот тут Алексей сказал, сердечной чакры. Ну это, в принципе, я считаю эту систему взаимосвязанной, потому что как-то так по странному совпадению, к примеру, даже энергетические каналы в традиционной китайской медицине проходят параллельно крупным кровеносным сосудам. Вот. И здесь можно предположить, что кровь, наша кровь, она взаимосвязана с энергетикой, с энергетическими каналами, что кровь человека, она насыщена энергетическими субстанциями. Помимо там, кислорода и всего остального, кровь разносит эти энергетические субстанции по нашему телу, которые передают вот это электричество, энергию, движение наше. И сердце, отвечающее за какие-то вот такие вот душевные проявления, оно дает нам очень часто, можно даже сказать, всегда какие-то подсказки, руководство к действию в любых наших жизненных ситуациях. Вот. На Руси было принято жить по совести, поступать по сердцу. Да, вот я советую всем сверяться со своим сердцем, зовом сердца, как с камертоном, который по камертону настраивает звук. Так вот, я хотел бы пожелать всем нашим слушателям настраивать свою жизнь по сердцу своему, поступать в жизни тому, как велит сердце. Вот, потому что покудова нашим мирозданием и нашей жизнью правит разум, и мы живем по разуму, хотя разум — это тоже великая вещь, но тем не менее мы живем все-таки во власти рационального, мы живем во власти ограниченности восприятия. Но когда человек живет по сердцу, живет вот посредством получения каких-то знаний, информации от Вселенной, то есть он подобен Богу и может действовать так на данный момент, вернее, может действовать настолько правильно, что даже в этот момент конкретно он может не ощущать. И сейчас он ему может казаться, что он действует глупо и неверно, но по прошествии лет человеку будет дано понять действительно правоту его поступков. Поэтому желаю всем радиослушателям жить и поступать по сердцу. Вот. Ну, всего доброго, успеха. Благодарю. Ну что ж, вот и подошел к концу наш очередной эфир. Мне остается напомнить, что сегодня по одному из современных календарей 7 ноября 2017 года, четверг, по одному из старинных, 7-й день месяца новых даров, 7526 лета, понедельник. «Сердце, тебе не хочется покоя». Так назывался наш сегодняшний эфир. Такую тему мы в нем рассматривали с помощью автора-сказителя Захара Белинского. Благодарю тебе, Захар. Благодарю тебе за то, что ты в очередной раз к нам пришел и вот поделился своими знаниями. Также благодарю всем и благодарю всех, вот по-старому, по-новому говорю, кому ухо режет еще наше исконное, за то, что вы поддержали эфир своими интересными репликами, обсуждениями, вопросами. Так держать, друзья мои, все-таки радио — это народное, об этом надо помнить. Нас никто, кроме народа, не поддерживает, и никто, кроме народа, нам ответы, вернее, вопросы не даст. И, в общем-то, только благодаря вам радио существует и только для вас. Я хочу напомнить Рераду, что в следующий раз можно уже и видео подключать, и можно что-то показывать со своего экрана, если есть желание, чтобы иллюстрировать, чтобы эфир еще и видео красочнее стал. Ну, а как это будет все исполнено или нет, мы с вами увидим через месяц, первый вторник декабря. Прощаюсь с вами, желаю всего самого-самого доброго. С вами были Захар Белинский, Арират и Алексей Орлов, Народное славянское радио. Прощаюсь с вами, желаю всего самого-самого доброго. До новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добру. Будь добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.